Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе с вами, и, надеюсь, сегодня тоже будет очень интересно. Ну, во-первых, хочу вам представить это мероприятие, которое сейчас на YouTube-канале и на ресурсе Народнославянского радио, за что им и огромная благодарность за возможность с вами поделиться. Это мероприятие имеет следующую историю, друзья. Сегодня у нас круглый стол по народной экономике. И этот круглый стол проводит Координационный совет 3-го Земского съезда местного самоуправления. Вот. Этот съезд принял такие взрослые серьезные решения, и общая цель общественного развития, она звучит так. Возрождение, воспроизводство высокоразвитого народа и создание всей полноты условий для этого. Вот. И существенное место в создании вот этих самых условий как раз и занимает экономика. Вот. И сегодня мы с вами постараемся исследовать этот вопрос, что такое экономика, какая она сегодня, действительно ли она экономика, или, как наши предки говорили, хозяйствование. Вот, какие особенности, какие сложности. Посмотрим некоторые модели экономического, хозяйствования, развития и вообще жизнедеятельности по самообеспечению народа, начиная с низовых, моделей, принятых, развитых сегодня, и кончая моделью, которую мы для себя называем державной моделью, которая всех их объединяет и которая для всех как раз создает те самые условия, о которых мы говорили. Вот. У нас сегодня приглашенные гости. Ну, во-первых, Фатеев Сергей Георгиевич, очень известный разработчик, последователь, особенно в области местного самоуправления, раз уж мы на этой площадке говорим, большой практик, вот, человек достаточно с большими интересными наработками. Вот. Дальше у нас в гостях также Назаров Валентин Игоревич, доктор технических наук, профессор и автор уникальной теории, которая не только теория, а и получила серьезное воплощение на практике. Сегодня у нас в гостях Светлана Дорошкевич, очень известный человек в области потребительских обществ, кооперации, которая нам с удовольствием поведает, что это такое, и познакомит нас с некоторыми гранями и этого вопроса. Точно так же здесь присутствуют и Виктор Антонов, Валерий Лиреев, другие члены Координационного совета. Вот. И все вместе мы постараемся, оживить нашу передачу, познакомить вас с этим тематикой, с этим направлением, которое мы так условно сегодня называем экономикой. Но дело в том, что сегодняшние обстоятельства в области экономики, они всем нам дают четко почувствовать и понять о том, что, мягко говоря, такая экономика нам не экономика. Вот. И мы постараемся поискать и те, варианты развития и того хозяйствования, которое будет справедливо для целого народа. Вот. И вначале я предоставляю слово Фатееву Сергею Георгиевичу, который нам поведает о том, как на его взгляд, что такое экономика, экономика ли она вообще, расскажет немножко о сути этой вещи, такое как экономика, куда она ведет, к чему она призвана, какие задачи она, по идее должна решать, и выразит свой взгляд на экономику, которая, по его мнению, должна быть и на что следует обратить внимание. Пожалуйста, Сергей Георгиевич. Добрый день пока еще, дорогие друзья, участники круглого стола, все те, кто нас будет слышать. Сегодня организаторы обозначили, на мой взгляд, чрезвычайно серьезнейшую тему. Я бы хотел, Александр Федорович только что сказал, говорит, экономика, которая нам совсем не экономика. Вот этот вот тезис, он, на мой взгляд, чрезвычайно важный и фундаментальный. И я предлагаю сегодня выложить на видное место информацию о тех пластах экономики, которые остаются сегодня у подавляющего большинства специалистов или тех, кто пытается что-то поменять в этой жизни, в экономике, сделать более такую она эффективную, более продуктивную, прибыльную и так далее. Вот мы коснемся сегодня тех пластов, на которых внимания сегодня никто не обращает. То есть вроде бы усилия направляются, усилия колоссальные, и люди искренне стремятся в жизни поменять что-то в экономике, а сталкиваются с такими, ну, потрясающими препятствиями, барьерами. Если у кого-то что-то получилось, то потом эта система его съедает. И вот почему так происходит? Откуда? В чем корни? А самое главное дальше, а что же делать нам с вами в этот самый период? А период очень такой непростой. Мы на предыдущей встрече немножко касались тематики вот важности того времени, в котором мы с вами живем. Чем оно знаменательно? Оно знаменательно тем, что нам с вами, людям, жителям планеты Земля, предстоит в самое ближайшее время сделать какой-то свой выбор. Без выбора ничего не получается, потому что основополагающий кон Вселенной – кон свободы воли. Нужно волю свою первородную, властное полномочие проявить. А выбираем мы как? Выбираем из того, из тех пластов информационных, которые у нас с вами есть. Заходишь в магазин, смотришь, вот, что есть, то есть, и с тобой выбираешь. Хочется кушать, а от того, что тебе хочется, нет. Но все равно берешь то, что есть. И мы также со своего подсознания вытаскиваем ту информацию, которая у нас есть, и вынуждены делать выбор. Вот когда говорят, люди не ходят на выборы, более 50% не ходят. А почему? А скорее всего потому, что нет выбора на этих выборах. Нечего выбирать. Душа, внутренний голос не откликается. Поэтому, касаясь первого вопроса, что происходит в экономике сегодня, я бы, наверное, эту тему рассматривал немножко не только не с того конца, что происходит, а вот посмотреть в экономике, вот это как среда, которая создана, в какой мы среде находимся, откуда она взялась, кто ее породил, какие ее цели, задачи, устремления. И тогда отсюда будет нам четко понятно, а что же реально в этих правилах игры происходит. Вы сами, наверное, я надеюсь, что вы сами сделаете такой ответ. Значит, если, не знаю, как предложение такое, может быть, на мероприятиях на круглом столе Славянского радио, я хочу сразу же поблагодарить Славянское радио, всех организаторов, которые по существу на сегодня занялись величайшей сборкой. Эта сборка, по-видимому, в соответствии с промыслом самого первого Творца, сборка здравомыслия людей и подбору той информации, которая дополнительно выкладывается на видном месте, чтобы люди могли испытать, исследовать, где-то как-то пережить и уже теперь сделать свой выбор. Потому что выбора человечества ждут и наши боги. Они не могут без выбора нашего вмешаться и что-то сделать за нас. Вообще никто за нас ничего не может сделать. Поэтому изначально вот, я предлагаю начинать, допустим, наши круглые столы из каких-то мудрых мыслей. Может, они кого-то на что-то натолкнут. Вот истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии, говорил Лев Толстой. Эту фразу почему привожу? Потому что предки всегда любые творения начинали с чего? С безмолвия, с хладнокровия, с равномешанности, с тишины. По-другому никак нельзя. А нам в это состояние сегодня крайне сложно выйти, потому что везде кругом страхи. Страхи перед тем, что завтра кушать, что завтра будет, какие будут дети, куда плывет человечество, ну и так далее, и так далее. Вот мы-то сегодня и будем говорить о том, каким образом начинать выходить в состояние жизни без страхов и, конечно, без войны. Мудрые мысли. Никогда столько не врут, как во время охоты, до выборов. Вот так он беспорядок. Значит, это мы тоже видим. То есть вся нынешняя система построена на лжи. Чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем себя, что не в силах достичь цели. На самом деле мы не бессильны, а безвольны. Вот то, что мы сейчас собираемся, это люди уже проявляют свою волю в этих силах, в этой среде. И без этого ничего не получается. Сила у человека огромная, непостижимая. Отчаяние есть величайшее заблуждение. То есть, если кто-то упал в отчаяние, то значит, нужно понимать, что это действительно величайшее заблуждение. Никогда не нужно отчаиваться. Смерти как таковой нет, ну и так далее. Тема большая. Герои нужны в минуту опасности, в остальное время герои опасны. Габриэль Лау. То есть, вот когда кто-то рвется сейчас, значит, вот, в наше время быть героем, кстати, ощущение себя, собственного преобладания, преимущества над другими людьми понижает частоту человека до 1,9 Гц. Все эти программы лидерства, Эта программа куда? В преисподнюю. Тут другая должна быть цель. Тот, кто победил в других сражениях, может быть побежден. Тот, кто победил себя, навсегда останется победителем. Вот с этого мы будем говорить. А как к этому прийти? Через экономические отношения, через экономику. Если ты направился к цели, а затем останавливаешься, чтобы швырять камни во всякую лающую на тебя собаку, никогда не дойдешь до цели. Федор Достоевский. То есть много будет всякой критики, много будет всяких нападок. Значит, в сказках русских, наших, народных, четко говорилось, иди вперед и не оглядывайся назад. Прошлого уже нет, и его никогда не будет. Кто приобретает знания, но не пользуется ими, подобен тому, кто пашет, но не сеет. Это Конфуций. То есть, когда мы получаем информацию, далее ее проверяем, исследуем, главное, переживаем, она попадает под корку как знания, значит, нужно ей пользоваться. Потому что ну, набрать, а не сеять, результаты с этого будет мало. Ну и в заключение, значит, я хотел привести оттуда Завоскина, бросил интересный такой материал, который касается детей африканского племени. Один из антропологов предложил им поиграть в эту игру, поставил возле дерева корзину с фруктами и объявил, обратившись к детям, тот из вас, кто первым добежит до дерева, удостоится всех сладких фруктов. Когда он сделал знак детям начать забег, они накрепко сцепились руками и побежали все вместе. А потом все вместе сидели и наслаждались вкусными фруктами. Пораженный антрополог спросил детей, почему они побежали все вместе? Ведь каждый из них мог насладиться фруктами лично для себя. На что дети ответили, Абоната, разве можно, чтобы один был счастлив, если все остальные грустные? Абоната на их языке означает, я существую, потому что мы существуем. И вот это правило, это фундаментальное, базовое правило, Вселенной и нашей самой жизни. И в племенах это знаю, в племенах этим пользуются, а мы почему-то, значит, отошли от этих норм. Итак, вопрос поставлен. Что происходит в экономике? Как я говорил, будем начинать со второй части. А что такое вообще экономика? Что происходит в том, о чем у нас сегодня, так сказать, понятие, ну, недостаточно четкое, скажем так, мягко, да? Я буду в ответах использовать материалы трех книг. Одна вот от экономики самоуничтожения к экономике жизнеобеспечения. В этой книге как раз я излагал, что происходит в этой экономике. Ей уже там, по-моему, сколько, 8 лет. Вторая пришлось больше готовить. Это уже государство как гражданское общество народа власти на основе территориальных общин. Мы с Сергеевичем Дорожком, он сюда часть в обыск включал. Значит, сделали двухтомник, 930 страниц. Здесь уже подробно с разъяснением, откуда ноги растут, как все это строится, какую играет сегодня мелодию нам, и все как под нее пляшут, почему и что, как оттуда выйти. Ну и применительно уже более практическое на сегодня, это базовая основа государственного строительства в условиях нового мирового порядка. Здесь вот шестой раздел, экономическая теория правящего мира. Значит, если мы сегодня не представляем, а каким же должен быть этот новый мировой порядок, то мы, соответственно, не поймем, и какое должно быть государство, на каких оно принципах, нормах, правилах должно строиться, что вообще такое государство. И, соответственно, не имея понятия об экономике, мы тем более никогда не можем подойти к построению того же самого государства. Поэтому мы сейчас заходим вот как бы в глубину этих процессов. Что мы сегодня имеем с вами? Вот немножко материалов я бы хотел здесь с вами поделиться, потому что ну, на это не обращают внимания. А эти материалы, они, на мой взгляд, чрезвычайно важные. И будет тогда понятно, значит, как сказал Александр Федорович, нужна ли нам такая экономика. Значит, экономические отношения – это как бы самые такие фундаментальные отношения. И когда мы перед этим немножко говорили, что отношения по поводу материализации своей высшей аккумулированной формы капитала, интеллекта, знания, физической силы. Это в нынешнем понимании. Что нам предложили? Многие экономисты мира, в том числе Самуэлсон, МакКоннелл, Стэнли Брю, там, Барр и так далее, приводят подтверждение значимости экономической науки высказывания самого влиятельного с их точки зрения Джона Мейнарда Кейнса. Знаменитый теоретик. И что он говорил? Идеи экономистов и политических мыслителей и когда они правы, и когда ошибаются, имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности именно они правят миром. Люди практики считают себя совершенно неподверженными культурным влиянием, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. Значит, вот эти вот соперничали в борьбе за наши умы, они сложились под или на почве, или под влиянием непосредственно теорий Адама Смита, Дэвида Рикардо, Джона Стюарта Милля, Карла Маркса, Мэтта и так далее. Вы этих всех знаете. Книжки их издаются там по 13 раз. Весь мир на этих книжках учится. Значит, но термин-то экономика был введен кем? Вот он вот, автор, Аристотель, да? Экос и номос. Экос – хозяйство, номос – закон. Так что в авторском понимании термина экономика, который мы говорим… Сергей Юрьевич, да. если демонстрация нужна, включи, пожалуйста, демонстрацию экрана, если надо. А я включил, она не пошла. А я вот рассказываю и без демонстрации, извините. Давай. Благодарю, да. Сейчас идет? Пошла, да. А я вот это вот начал, это самое, вот это все вам показываю, и демонстрация, что-то четко не получилось. Да, демонстрация желательно, потому что оно, когда человек видит, так проще, легче, может быть, как-то воспринимать. Благодарю, Александр Ильич. Поэтому, что мы сегодня имеем? Мы имеем, что начиная с 1763 года, в течение рассвета политической мощи Британии, Вильям Петти, второй граф Шелбурский, он же премьер Великой Британии, пишут, усыновил Адама Смита как агента британской Ост-Индийской компании, занимающейся опиумной контрабандой и торговыми рабами. Предназначением Смита стало изучение французских и швейцарских физиократов для создания плана разрушения народного хозяйства как Франции, так и английской колонии Северной Америки. Вот что заказал премьер Британии. Эти свидетельства нашли в биографии Смита в ее сейфе. Ларушевцы. Лиза Ларуш, кандидат в президенты США, автор физической экономики. Документы есть подтверждения на это дело. То есть он получил задание на уничтожение экономики Франции, государства и на говорящих колонии Северной Америки. Смитовская апология морально нежелательной практикой британской Ост-Индийской компании под названием «Исследование о природе и причинах богатства» появилась в 1776 году. Вот мы сегодня пожинаем плоды с 1770 года, как поддержанный Шелбурном антиамериканский трактат. Ну, вы знаете, это соперничество Америки и Соединенных Штатов, Англии и Соединенных Штатов Америки, оно до сегодняшнего дня идет. И Америка была колонией, сейчас постепенно Трамп вытаскивает ее с этих состояний. В значительной степени книга Смита была не только плагиатом опубликованных трудов ведущих французских физиократов, например, Тюрго. Она содержала также дополнительную пагубную догму, свободную торговлю. Смотрите, 1776 год и свободная торговля, предназначенную для разрушения экономики Франции и англо-российской колонии Северной Америки. Смит, Рикардо, Маркс, Биль, фон Нейман и прочие. О, извините, поменялась световая гамма, наверное. Не выдержал компьютер, поменялась световая гамма. Сейчас. Экран видно, нет? Да, все хорошо видно, давай. Это немножко не выдерживает нагрузку. Значит, все вот эти вот друзья до единого, они до одного являются прямыми отпрысками аксиоматической модели политической экономии Джона Лока и предложенной Смитом агентом британской аутентической компании. То есть британская разведка взяла Адама Смита и провела грандиознейшую спецоперацию, с моей точки зрения, которой никогда она больше не проводила. Что за спецоперация? Из этих антилейбницовских экономических догм только физиократы допускали истинную прибыль для общества в целом, и то в наиболее жуткой форме. Для Смита, Рикардо, Маркса, Милля, фон Неймана прибыль есть не что иное. Вот задумайтесь только. Взятая одной личностью из кармана другой – в форме, например, торговой прибыли, ростовщичества или некоторого отъявленного спекулятивного обмана, типа сегодняшних бросовых облигаций. На языке фон Неймана для них, как и для сегодняшних энтузиастов, экономика – это лишь гигантское круглогодичное казино или игра с N игроками и нулевой суммой. Вот теоретики, приглашенные британской разведкой, запустили нам вот эту экономику полностью. Чуть попозже мы с вами посмотрим, что такое экономика в их понимании. Нужно также признать, что в противоположность известному мнению, экономист Карл Маркс был последователем британской школы практически во всех сферах. Такой же самый агент, как и Адам Смит. а не только поклонником того, что он часто объявлял неоспоримым научным достоинством этой СМИТ Рикардовской школы. Весьма примечателен также тот факт, что фактически всю свою взрослую жизнь, вплоть до 1871 года, Маркс был вполне управляемым приобретением двух главных контролеров службы иностранной разведки Пальмерстона, лондонского резидента Джузеппе Мадзини и шефа-контролера Марксового образования в экономике Давида Эркарда из Британского музея. В этом отношении нет аксиоматических различий между Марксом и теми, кого он постоянно признавал своими учителями, особенно Смитом и Рикардом. Я почему-то это все привел. Видите, что происходит? Мы сегодня имеем экономическую теорию, которая облечена в правовую базу, то есть кодекс законов о труде, КЗОТ. И все под эту дудочку пляшут британской разведки. А дальше мы увидим, что из этого получается. Несмотря на то, что Смит, смотрите, даже перед смертью приказал сжечь все свои рукописи, при жизни автора до 1790 года она выдержала 4 британских, именно британских издания и одно американское. А до конца 17 века появилось еще десяток зарубежных изданий. Так называемая экономическая Библия Смита, почти 1000 страниц, живет и поныне. Вот откуда растут ноги 1776 года. И, кстати, эта книжка Адама Смита, она раздавалась на известном острове при создании Федеральной резервной системы. Потому что каким образом вот нужно было посеять хаос, уничтожить экономику Франции, англоречи, колонизации Америки? Один простой путь – посеять неразбериху, чтобы не было однозначных пониманий, однозначных толкований. То, что говорил Леонтьев, что в своей книге пишет «Опыт ведущих компаний мира». Я ее подробно читал, один генеральный директор оборонного предприятия мне ее подарил еще в советские времена, давно. Что, какой вывод делает Леонтьев? Он говорит, что нет двух одинаковых результатов по использованию экономической науки, сегодня действующей. И в наш день то же самое нету. Примеров этих огромное количество, могу проводить, но время пока тратить не буду, на собственной шкуре к этому проведу. Значит, как они применяют эту теорию? Я не буду сейчас тратить время на это дело, просто почитайте, найдите книжку «Исповедь экономической убийцы» Джон Перкинс. Значит, это страшные вещи. Он стал первым, кто рассказал о чудовищных по своей циничности тайных операциях спецслужб и алексидских кланов Америки, которые они проворачивают во всем мире. Значит, главное у них что? Загнать страну в долги. Значит, и таким образом вот эти киллеры – это высокооплачиваемые профессионалы, которые обжуливают страны по всему миру, земному шару, на триллионы долларов. Логика простая. Берут, значит, убеждают, едут специалисты, рассказывают басни какому-то президенту. Вот вы получите инвестиции, вот будете счастливо жить, вот такие программы, вот профинансируйте, у вас тут будет рай небесный. Значит, а что происходит на самом деле? По той методологии, о которой мы говорили, Адам Смит, что посеять мутную воду, значит, деньги-то, они везде исказили понятие. Деньги на самом деле, дальше будем говорить, это правовой документ. Покупаются, продаются права, а за ними следуют ценности, товары и услуги. Я пока эту тему разворачивать не буду. Доллар действует по нормам, принципам и правилам мирового финансового казино. И когда только люди начинают брать кредиты в долларовом выражении, они фактически вынуждены подписываться под исполнением тех правил, которые разработаны были агентами британской разведки, этой трудовой экономической теории разработчиков. Значит, подписываются под правилами, заводят правила, и вся страна переходит на эти правила игры. И уже о каком суверенитете говорить не приходится. Дальше создаются условия, чтобы кредиты, которые выделили, не выделялись, и страна полностью с потрохами, все ее ресурсы, активы вместе с людьми уходят вот туда, тем, кто дал эти кредиты. Небольшой кучки специалистов. Сегодня таких, как на Международной парламентской ассамблее заявлено было 5 года назад, 1% владеет 99% ресурсов мира, в том числе людей. Я хочу подчеркнуть, что в Советском Союзе, в странах СЭВ, предприятиями вместе с людьми, как семечками на базаре, никто не торговал. Это не допускалось. Поэтому вся декоммунизация вот этого рыжего Чубайса, агента той же самой британской разведки, она и нужна была для того, чтобы перевести в товар нас с вами, людей, живых. И вот когда сегодня ищут какие-то выходы там и так далее, не обращая внимания на ту теоретическую модель, на ту паутину, которую мы по рукам, по ногам связаны невероятно как. Эта паутина жесточайшая. Если мы на нее не обращаем внимания, пытаемся в рамках нее что-то сделать, значит, обязательно все эти усилия будут обречены на провал. Я как-то проводил, сколько приходилось в рамках существующей политэкономии, даже социализма в советские времена сделать. И ничего применить у меня лично не удалось. Это и временное творчество, это и программы творчества, это и молодежный жилищный комплекс, это и система ТТМ, это союз инновационных предприятий, это и союз менеджеров, это и первые банки, это и первые биржи, там, это эксперимент экономический по пяти областям ведущих, кто же начинал. Ничего я не смог взять с той экономической теории, хотя нам преподавали, на 120 человек на весь Советский Союз училось. Значит, лучшие силы Москвы, которые там были, вузов ведущих в Москве преподавали, и глубоко и серьезно изучали теоретическую базу экономики. Марксизм, ленинизм – это весь анонизм. Извините за вот такое выражение, но оно как есть, не выбросишь. Поэтому дальше под эту теорию разработана целая система ограбления стран мира и народов мира. Все неугодные просто-напросто уничтожались. Поэтому мы действительно с вами в рамках той политэкономии, социализма или капитализма, значит, она одинаковая, предмет, который изучает политэкономию социализма, отношения по поводу производства, распределения, потребления материальных благ. Капитализма добавили в мире ограниченных ресурсов, те же самые отношения. И вот по понятийному аппарату этой теории мы с вами, есть такая терминология, там проводится, все изучали еще со школы. Предмет труда, то, на что труд направлен, как бы средство труда, то, чем осуществляется, молоток, лопата. И средство производства, кире, товар, рабочая сила. Человек, наделенный средством труда, кире, становится товар, рабочая сила. Как только взял в руки человек молоток, ну, образно говоря, любое орудие труда, он стал товаром, рабочей силой. И это закреплено в кодексе закона о труде. Поэтому о чем бы теперь не торговать? Из творения, созданного по образу и подобию Божьим, живого человека, стал товаром, рабочей силой. И в чьих руках все это производство, вот он на тех и ишачит. То есть мы все на узаконенном на основании являемся товаром, рабочей силой в рамках этой трудовой теории. Поэтому и торгуют людьми. Я говорил за Чубайса. Он в самолете летит, говорит: приватизация – это 20-й вопрос, главное – декоммунизация. Кстати, что интересно, он же начал декоммунизацию, как и Троцкий, с уничтожения флота. Вот у них это, так сказать, потому что с Британией все идет, все на морском праве строится, поэтому надо сразу уничтожить флот. И Чубайс это уничтожал. Троцкий даже поехал лично, когда отказался один офицер топить флот царский, поехал лично убедиться, что его расстреляют, чтобы дальше потопить флот. Они это сделали. И также флот России, кстати, уничтожили. Ну, не будем отвлекаться. Значит, поэтому общепринятая экономическая теория, которая сегодня строится на понятии труда, рассматривает человека как средство производства товара, работы и силы. И эту тему вы можете сами для себя посмотреть и убедиться, как оно работает. Не только по КЗОТу, по всей финансовой системе, по построению всех отношений. И в том числе по построению внутренней экономики предприятия. Таким же самым образом. Поэтому слуги, так называемые народа, представители, используя эту экономическую теорию, значит, узурпируют первородные богом данные властные полномочия человека и далее управляют, стоит только бюллетень бросить в урну, и они начинают управлять единственным источником власти народом, как сами хотят. И люди ничего сделать не могут, потому что вы действуете противозаконно. Значит, и что же теперь в этом деле, что же теперь нам делать вот со всей этой историей? Мы имеем эту историю. Я не буду сейчас ее раскладывать, на нее можно надо месяц заниматься, всю эту выложить, потому что она уже отработана до совершенства, написана докторской, академиков полно. Значит, получили там всякие там есть нобелевские лауреаты по этой паразитарной, опасной, уничтожающей государственность и экономику теоретической базе. Я не скажу, что это плохо или хорошо, не знаю, что это такое. Видимо, нужно было покопаться, чтобы понять, что вот берите, она использована в жизни не может быть, И посмотрите, каким образом эта паразитарная система прописана в нашей жизни. Поэтому именно в трудовой экономической науке находится та самая золотая игла Кощея, которую давно пора сломать. Именно в ней вся сила порабощения, ограбления и устроения человечества. С нее-то и следует начинать наводить порядок в новую эпоху порядок в государственном строительстве. Значит, но, как и любая теория, она строится на чем? На понятии труда. Труд. Посмотрите, кроме труд. По труду платят, и все, так, все по труду. Кто не работает, тот не ест. Были лозунги такие там, и так далее. Каждый обязан трудиться. А где человек? То есть, а труд – это процесс. Я к своему товарищу, когда он преподает экономику на Металлургической академии, я говорю, ну давайте возьмем тернинский аппарат. Вот, к примеру, что такое товар? Он ищет, нашел определение товара. Пишут они, продукт труда, созданный совокупным производителем для удовлетворения растущих потребностей человека. Я говорю, хорошо, а теперь давайте все такое продукт найдем. Ищет, вы знаете, нету. Толстенный труд, продукта нету. Я говорю, хорошо, одно неизвестное, вторым определяем. Труда. 96 институтов русского труда СССР, десятки тысяч профессионалов пытались соизмерить труд, ни хрена не получилось. Тонны валы, нормочасы, сетки, ставки, выработки и так далее. Не пришли ни к чему, затратная экономика. То есть, в основу положено аморфный термин, который вообще невозможно никак определить. Мы с вами трудимся, кто-то зубы пломбирует, сегодня трудится, кто-то в садике с детьми работает, кто-то на космическом корабле летает, кто-то скважины и так далее. Все трудятся. И соизмерить эти труды, нету таких критериев, чтобы соизмерить. Значит, создан совокупным производителем. Что такое производитель, что такое совокупный, что такое потребности, что такое растущие потребности. То есть одно неизвестное определяется массой других неизвестных. Вот просто берем труд. И приехали. И каждый по-своему, сколько экономистов, столько точек зрения отсюда, сколько юристов, столько точек зрения отсюда. Значит, и вот эта вот вся вот мутная вода и гуляет. Поэтому в судах дела что делают? Выигрывают. Они устанавливают истину. Потому что правовая же база вся построена под эту экономическую теорию. Поэтому марафеты старой экономической теории в лучшем случае будут, ну это мое такое мнение, значит, мертвому припарке или перестановкой кровати и сменой проституток в борделе. Бордель не превратится, к примеру, в институт благородных девиц. Потому что там совершенно другие принципы, нормы, правила построения. А мы живем вот это вот. И все, что сегодня направлено, в том числе, при глубочайшем уважении подвижников, которые пытаются, значит, предприятия сделать более эффективными, там больше прибыли и так далее. У меня были такие идеи, честно скажу, то же самое. По этим граблям скакал в 1987 году. Когда вот мы сейчас тут людям дадим возможность заработать, зарабатывали в центре ТТМ импульс Днепропетровска. По десятки тысяч в месяц рублей, когда средняя зарплата была 140 тысяч. Днепропетровская область 82% общей украинской газификации сделала, получила. Построили колхозы, ездили, от них отбоя не было. Значит, я же не знал, что институты не рисуют проекты, потому что не могут нарисовать. Оказывается, за этими проектами стоят все виды производств. От добычи сырья, производства материалов и так далее, подготовленных кадров, техники, так, чтобы выполнять эти проекты. А мы вот это вот запускали, нам дали возможность потрудиться. Значит, и нам рисовали проекты, сокращали в разы, в десятки раз скорость исполнения. Пошло. Люди зарабатывали большие деньги. И у меня была надежда, ну, заживем счастливо. Зажили счастливо. Миша Ходорковский, мой коллега по Всесоюзному совету директоров центра ТТМ, зажил счастливо. И так 99%, получившие, так сказать, первоначальный капитал, начали грабить свой собственный народ бесстыжным образом, нагло и цинично, в рамках существующей экономической теории. Поэтому, если больше денег появляется у людей, а внутренние все правила игры отношений между людьми, внутри предприятия, между предприятием, в целом государстве, государственном сообществе не меняются, то мы таким образом просто ускоряем процесс воплощение идеи теоретиков экономической теории, уничтожение государства. Мы сегодня даже при поверхностном знакомстве с Адамом Смитом и деятелями можем однозначно убедиться, что их экономические измышления были направлены на создание мутной воды в экономике государства, для того, чтобы в интересах ограниченных кланов с помощью технологий судного процента грабить народы мира, а сведением так называемой рыночной, узаконить скрипту работорговли. Сергей Юрьевич, да. Пожалуйста, приближайся все-таки к сути того будущего, о котором ты хотел сказать. И покороче, пожалуйста. А я тут уже как раз наверное, закончу. То есть трудовая экономическая теория, судный процент и рыночная экономика – вот это три кита всей той паутины, на которой мы с вами живем. И тут начинается, так сказать, в голове вот это вот переворот. И что делать? Люди ищут огромное количество, вот смотрите, я не буду доказывать, 50 проектов, 100 книг и более 200 статей. Значит, у нас нет проекта развития, периодически все ищут. Примитивные статьи, живем плохо, надо что-то делать, там и так далее, анализ. Главный вывод – кризис концептуально-методологический. Есть альтернатива? Я утверждаю, что она есть. Если мы перейдем от трудовой экономической теории на основу всеобщей теории собственности, как правовой категории, люди путают. Значит, есть под заказ Советского Союза огромное количество книг. Я попросил в основную библиотеку, мне выбрали за десятки лет, что такое вообще собственность. Базовая, основополагающая, главная там и так далее. В этом направлении люди пытались искать. Но им все это лавочку закрыли, чтобы тут и не копались. Значит, поэтому наши рассуждения строятся на теории, сейчас я попробую открыть, если быстренько найду. Может, наверное, быстро я не найду, не буду искать, время терять. Значит, богатство человека будем рассматривать как пространство его возможностей. И вот, если пространство возможностей, представьте себе образ одного человека, пересекается с пространством возможностей другого человека, вот это есть, как в Библии пишет, 10 заповедей. Хочешь быть максимально богат, не вреди другому человеку и пространству его возможностей. То есть, обязательства нужно на себя принять. Что ты не будешь делать? Пока мы не примем такие обязательства, мы будем опасными, мы будем пакостить друг другу. И вот это основное противоречие современности, что мы люди обречены жить друг с другом, а с другой стороны, мы сами друг другу не даем жить. Никто нам не мешает, мы сами, просто сами договорились и приняли те правила игры. Значит, вот смотрите, всеобщая декларация прав человека. Никто не должен содержаться в рабстве, в подневольном состоянии. Рабство, работорговля запрещены во всех видах. Значит, принято всеми странами мира, на 500 языков переведена, значит, всеобщая декларация. Но она попирается в невиданных масштабах. И как мы с этим должны бороться? Вот этот принцип противоречия, мы его разрешаем, если перейдем на другую теоретическую модель. То, чем люди сегодня не хотят заниматься. Потому что написать теорию – это сложно, конечно. Крайне сложно. И в это люди не окунаются. Просто модернизируют то, что есть. Поэтому под собственностью будем что с вами понимать? В новой теоретической модели противовес теории собственности. Триединую функцию права – владение, распоряжение, пользование – реализуем в одном лице. По отношению к чему человек реализует эту функцию права? По отношению к собственному интеллекту, знаниям, физическим силам. То есть интеллект – это то, что человек получает из матрицы Вселенной, в зависимости от образа жизни. Знание – это его нравственный опыт, то, что уже подкорки, подсознание, как руководство действию, и его физическое здоровье. Но оно не греет, не светит, не крутится, значит, им не попитается. Высшую аккумулированную форму капитала нужно превратить в товарно-материальные ценности и услуги для собственной жизнеобеспечения. И вот именно с этой целью люди вынуждены объединяться в трудовые коллективы. Почему? А потому что коллективная производительность выше, индивидуальная за счет специализации. И тут рассчитано сколько поскольку. Но само объединение происходит в рамках старой экономической теории, там начинается вакханалия. Потому что сидит директор, бухгалтером, те, кто имеет подписи, в любое время могут украсть то, что люди вновь создают и зарабатывают. Вот эта собственность, как исключительно право человека. Мы когда говорили об общинах территориальных, первородных, данное человек от рождения каждым трудцом, оно тут же, таким же самым образом, понимается и реализуется в экономической теории, в экономических подходах посредине нашей всей системы экономической. Под владением будем понимать реализацию исключительного права на все функции триединого права, обеспечивающие наследование прав. То есть полностью можешь передать велосипед или машину со всеми тремя правами. Владение, распоряжение, пользование. Распоряжением сам кататься, пользоваться этой машиной. И пользуем непосредственно использование. Утрата какой-то одной из функций, владения, распоряжения и пользования, значит, полностью утрачивается собственность. Сегодня что только под собственностью не понимали. Машина – собственность, дом – собственность, магазин – собственность. Ребята, это ценности. А покупаются и продаются права, а за ними автоматически следуют ценности, товары и услуги. Поэтому подменять так понятие – это просто недопустимо. Реализация исключительного права на материальные ценности должна осуществляться в условиях, принятых сторонами в экономиках, обеспечивающих защиту собственности, условия свободы равноправной реализации. То есть теперь только понимать не ценности, а наши с вами правоотношения, мы таким образом, главное противоречие, когда мы сами друг другу не даем жить, мы его разрешаем таким образом. Мы выходим с этого противоречия. Собственность – это право. Речь должна идти о пространстве возможностей человека. Вот благодаря этому подходу мы реализуем культурные нормы отношений между людьми. Через экономические вначале этот блок идет, да? Потом социальные отношения, общегосударственные, межгосударственные. То есть вектор реформ должен сводиться к выработке, формированию культурных норм отношений, при которых один человек не научится другому человеку, и пространство возможностей. Экономика, надо вначале тело наше, биоскафата накормить, напоить, чтобы можно было в каких-то условиях нормально жить. Это не я придумал. Это вывод 1988 года оргдеятельностной игры в Доме ученых и Петровска. 246 человек. То есть вектор реформ должен проходить. Формирование пространства возможностей. Экономических, социальных, и плодомыслительной деятельности. Когда принцип ненавреди будем принимать и не будем в космосе опасными, то, о чем мы в предыдущий раз на встрече говорили. Дальше. Достижение данной цели означает создание среды. Вот не повышение объема производства, не увеличение количества денег, а именно среда. Среда. Все в нашей жизни определяет среда. Не буду тему разворачивать, когда философию смотрели в марксистско-ленинскую, там абсурд полный. Значит, начал писать, выдумывать сам, как же образом. Дошел до Афанасьева и понял, что среда все определяет. Холодильник изолирует продукты от света и тепла, и они уже сохраняются. Мамонты во льдах вот, на севере России до сих пор сохраняются. Значит, никакой борьбы, единства борьбы против там, плюса с минусом не существует. Это все бред. Состояние системы низшего порядка определяется полностью системой, которая ее заключает. Высшего порядка. Поэтому идет такое управление. Нужно формировать ту систему. Значит, дальше, значит, я не буду сейчас подробно, так сказать, останавливаться на тех вот нюансах, но Аристотель тоже понимал под собственностью ответственность, который вводил термин экономика. Хочешь быть богатым человеком, не вреди другим людям, пространство и экономика. Поэтому под экономическими отношениями мы будем понимать. А вот я говорю там о литературе, Еремин пишет, что проблеме собственности посвящена огромная отечественная зарубежная литература. Более того, о собственности нередко фактически идет речь и тогда, когда при анализе разнообразных экономических вопросов само это слово не называется. Это вот он в книге Джеффри Сакс, «Рыночная экономика» и так далее. А нас от этого увели. Нас увели совсем в другие отношения, в товар-рабочую силу. Под экономическими отношениями понимается отношение, в которое добровольно вступают собственники с целью реализации своей собственности, увеличения личного богатства в условиях свободной равноправной реализации собственности для удовлетворения культурных ценностей и ориентации собственников в жизни и общения своих родов. То есть совсем другое, не по поводу производства, распределения, потребления. А тут же в основе берется человек, он выражается через экономическую категорию правовую собственности, и от него строится вся эта форма отношений. Но эта тема большая, нужно где-то будет говорить. Под предприятием понимаем тогда что? Под трудовым коллективом. Тоже не найдете нигде. Этого нет. Под трудовым коллективом понимается добровольное объединение собственников с целью увеличения личного богатства за счет специализации труда, повышения эффективности, условий свободы, равноправной реализации собственности. Вот это объединение, это предприятие, любое, хочу подчеркнуть, но это моя личная точка зрения, в чем я убежден. Государственное, кооперативное, потребительское общество, там, ООШ, акционерное, любое, для всех подходы экономические совершенно одинаковые. То появились разные формы этих вот предприятий. Для чего? Для того, чтобы как-то выйти с той паразитарной системы и защитить свой капитал себе там, присвоенный, награбленный там и так далее. Потому что, что такое цена продукции? Цена продукции – это сумма заработных плат на всех переделах его производства. Если кто-то сегодня получает прибыль, значит, он не доплатил производителям эти деньги. И ничего тут другого не может быть. В советские времена платили 8-12% от себестоимости, А мы в системе ТТ оплатили 60-70-75% себестоимости. Поэтому люди работали замечательно. И сегодня та же самая Франция, по-моему, доходит оплата до 60% себестоимости продукции. Но чтобы это сделать, посчитать, значит, каким образом нужно строить всю деятельность экономического предприятия, надо, с одной стороны, сделать расчет балансов товарно-денежных. А для этого есть МОП, межотраслевое моделирование. Это сотни миллионов показателей товаров и услуг по 8 международным классификациям. Эта система, вот она, вот я открываю, вот смотрите, МОП. Вот это МОП Украины. Сергей Юрьевич, ну все-таки приближайся к завершению, давай, родной. Вот он так выглядит, да. Значит, поэтому, как она все применяется, эта система, и по рынку там, и так далее, все понятны. На практике, значит, мы создали общественную организацию «Источник власти», научно-производственный комплекс это авиакомпания, значит, территориальная община, консорциум «Великий Исток», уставы, положения об экономических отношениях трехозяйственного рынка, трехозяйственные контракты, все основы государственного строительства базируют на одних и тех же подходах. Поэтому я могу открыть, вот, смотрите, статут, это на украинском языке только, общественная организация «Джерело влади». Ну, этот вопрос будет чуть попозже, мы еще раз вернемся, да, к этому. И здесь все эти принципы заложены, в организациях общественных заложены. Есть вот эти положения четко прописаны, со всем понятийным аппаратом. Значит, есть контракты. То есть, когда на предприятии прописано, распределяется прибыль на итоги функционально выполненных обязательств, не на вложенный капитал, еще раз хочу заметить, не на деньги, как эквивалент, деньги не должны иметь вообще функцию накопительную. Значит, тогда совсем по-другому. Там наименование, ресурсное обеспечение записывается. Вот я тут когда говорил об этом самом, вот о предприятии. Вот она, предмет совместной деятельности, состав, размер ценностей, включаемых каждой из сторон для начала. Значит, и здесь же сразу авторские права там защищаются. Условия реализации, функциональные обязательства сторон, порядок и принципы экономических отношений, трехозяйственного расчета, распределение личной собственности на итоги функциональных обязательств, ответственность сторон по обязательствам, гарантии и так далее. И вот во всех этих предприятиях наших реально действующих все это заложено, в уставах зарегистрировано, в нынешних условиях, в Украине. И оно сегодня нормально, реально работает. Поэтому я что могу только предложить? Значит, вы можете знать, что эта вся база информационная уже есть. Она уже постепенно воплощается. Но сил на все небольшого количества людей, конечно, не хватает. Кто хочет быть защищенным, кто хочет действительно вот перейти к этой народной экономике, вот этой вот, которая сегодня обозначена, по справедливости. Народное хозяйство по справедливости – мы должны в первую очередь брать экономическую теорию иную. И она нас переводит с паразитарной, мы с ней не воюем, никому ничего не доказываем, не вступаем ни в войну, а просто принимаем сами для себя иные правила игры, играли в регби, стали играть в баскетбол, играли в карты, стали играть в шахматы, приняли иные правила игры. И мы переходим на правила игры, где люди, защищенные, где человек максимально получает то, что он должен получить, где высвобождается время, он полностью свой биоскафандр обеспечивает всем, чем нужно, значит, и высвобождает время для развития сознания, для исполнения своего жизненного предназначения. Информации крайне много, поэтому, друзья, извините, что я, может быть, так урывками проскакал. Благодарю, мы поняли, что, как говорится, материала много, и у нас, собственно, есть предложение, вот нашего, как и один из итогов нашего круглого стола, все-таки в содружестве с тобой наладить цикл, может быть, каких-то учебных программ, да, которые помогут людям вникнуть. И плюс ты с нами хорошо дружишь, делишься всегда материалами. Вот эти все теоретические материалы мы будем выкладывать на своем сайте. Вот, поэтому для всех зрителей это можно будет найти и все это, так сказать, познакомиться. И опять же получить обратную связь. Ну вот пока какие комментарии последовали в чате на YouTube-канале, люди делятся, комментируют тем, что пока согласны с Сергеем Георгиевичем о том, что действительно то, что мы считали экономикой, вряд ли ее можно назвать, и много проблем происходит. Поэтому, Сергей Георгиевич, вот огромная благодарность за эту часть. Мы еще вернемся к беседе с тобой, да? Вот. А сейчас, друзья, я хотел бы продолжить следующий, так сказать, момент. Вот мы хотим сейчас просто в цифровом выражении и фактических, так сказать, вещах, которые происходят в так называемой экономике сегодня. И здесь нам поможет Валентин Игоревич Назаров. Вот. Почему? Потому что он знаком лично с очень многими ведущими экономистами, специалистами. Очень часто в последние годы выступает с проектом экономического развития на Российской академии наук. Вот. И у него есть фактологический материал, вот, который реально показывает, что происходит. Так вот, Валентин Игоревич, огромная просьба. Пока что вот на этом этапе нашего сегодняшнего круглого стола расскажи, пожалуйста, о фактах, что происходит в экономике сегодня и каким образом вот сегодняшние корпорации, банки пытаются, участвуют в так называемой экономике, но все не в пользу людей. Вот пока только об этом. Расскажи, пожалуйста, Валентин Игоревич. Ну, цифрами, кстати, у нас занимается статистика. Значит, здесь пересказывать ее не нужно. Всем, кому чего интересно, можно обратиться в Росстат. Значит, но тем не менее, интегральные показатели за второй квартал сейчас уже подоспели. Вот Набиуллина вчера сказала, что валовой продукт упал на 8%. Значит, тот же Росстат сообщил о снижении доходов населения на порядка 8-10%. Хотя мы знаем, что эти доходы населения, по официальным данным, они не восстановились после кризиса 2008 года, и, то есть были ниже еще до начала кризиса. Значит, показатели США и Европы, они, значит, падение во втором квартале, они порядка 25-30% валового продукта. Ну, здесь разные источники дают разные данные, поэтому я еще раз повторяю, я не хочу вас загружать цифрами, я просто говорю качественные вещи. У нас же радиопередача, а не отчет. Если кому-то очень сильно интересно, есть Владислав Жуковский, аспирант Катасонова, профессора, который очень хорошо эту статистику в цифрах рассказывает по отраслям. Есть профессор МГУ Зубаревич Наталья, которая региональщик, она рассказывает, как по регионам выглядят бюджеты, которая говорит о том, что бюджеты проседают, проседают доходы федерального бюджета. Вот, есть вот эти все источники, если угодно, по цифрам можно туда обратиться. Но вот я, как тоже человек, отвечающий за свои, я в основном занимаюсь практикой и прогнозирую будущее. Дело. Понимаете, не тот, который посмотрел за окно и сказал, о, осень наступила. Нет, на самом деле сейчас вопрос главный о том, что делать. Потому что происходит, уже понятно, шкуры все люди понимают, что уже плохо дело. Что уже тревога у людей, вот что, какое будущее будет у детей, какое будущее будет у нас, что же будет с Родиной и с нами. Ну, слушая предыдущего оратора, я понял, что с Украиной все будет замечательно, еще даже лучше, чем сейчас. Значит, я с удовольствием был бы его оппонентом. Как у меня есть дипломы экономические, юридические и физико-математические, кандидатские, докторские, поэтому я с удовольствием бы ему прооппонировал. Жаль, что у нас этого формат нашей передачи это не позволяет. Хочу вам сказать, что все, что он рассказывает в части вот обзывания современной экономики, это правильно. Это так оно и есть. Она неэффективна. Вот современный этот спекулятивно-финансовый капитализм, он неэффективен. Я вам открою страшную тайну. Капиталистам негде оборачивать капитал. Сейчас деньги растут из денег, росли до недавнего времени и перестали расти. Вы представляете, какой кошмар? Они сидят на куче бабла, и у них нету роста денег. Не из чего расти. Валовой продукт мировой остановился. И начал снижаться. Впервые отрицательный темп роста у ФРГ. А Трамп закрывает окна, двери, значит, разрушая атлантическое партнерство, партнерство с Китаем. Ну, чтобы, потому что шторм всегда задраивают все окна, двери. Вот, мы как экономика, раскрытая на внешнеэкономические связи и переявляющиеся периферийной экономики долларового обращения, естественно, мы получим удар первыми. Вот. И что будет с нами дальше, очень можно прогнозировать. Мы по отдельным данным значит, более 70% нашего бюджета так или иначе зависит от удачи на границе, на таможне, от экспорта. Мы производим нефти, газа, никеля, значит, там, фосфатных, калийных удобрений, алюминия, даже зерна больше, чем потребляем. По некоторым позициям в несколько раз, в несколько раз. Вот, вот какая у нас сегодня экономика. В то же время мы критически зависим от импорта по, практически по всем отраслям. Практически по всем. Вот, в связи с этим вопрос, что делать? Вот, то, что там на Украине, вот, вот Днепропетровский этот умелец хорошо все наладит, я не сомневаюсь, замечательно. Я за них рад, замечательно. Вот, вопрос такой, а нам-то что делать? Что-то... Так вот... Ведущий Александр Федорович, я, значит, приглашен только для того, чтобы сказать цифры про банки и корпорации, или все-таки рассказать о том, что выход есть? Валентинович, да. Родной, дело в том, что по сценарию там тебе еще много, так сказать, предстоит еще говорить об этом, но в этой части очень бы хотелось дать почувствовать людям о том, что на самом деле происходит. Ты очень часто приводил цифры, допустим, того же академика Аганбегяна, который говорил о том, что... Да. Сейчас скажу все цифры, которые вы мне сейчас говорите. Хорошо. Есть депутат Госдумы Евгений Алексеевич Федоров, который сказал, что более 90% крупной собственности уже вывезено за границу. Не просто денег, как вот профессор Катасонов, профессор МГИМО Катасонов Валентин Юрьевич сказал, что вывезено до 3 триллионов этих долларами из России. Вот, так вывезена еще и собственность, что не отражается в платежном балансе России. На самом деле наши вот эти все замечательные крупные корпорации, они не просто как бы вывезены, да? Они, даже если они считаются национальным достоянием, то есть они государственная форма собственности, то они откредитованы на Западе, и вот эти самые пакеты акций, они в залоге у западных банков. Причем они были в залоге под доллар, стоивший 23-24 рубля, а после декабря 2014 года, когда Набиуллина обесценила рубль в два раза, залоговая база снизилась ровно в два раза, и они провисли, и поэтому едва ли можно считать, что они являются российскими. Вот наглядный пример – это случай с Дерипаска, когда вот так по одному щелчку все эти Саяно-Шушенские ГЭС и все эти каскады Русал с этими алюминий-плавильными заводами, гордость СССР, оно все перешло под управление Министерства финансов США. Это вот недавние наши с вами обстоятельства, это факты. Я говорю, вот то, что сказал Александр Федорович, ссылаясь на академика Аганбегяна. Аганбегян сказал очень простую вещь на Московском экономическом форуме ровно год назад. Он сказал, что на балансе всех банков российских находится 91 триллион активов. А вот производительным секторам экономики в виде кредитов выдано 1,3 триллиона. Из 91 всего 1,3. Банкирам сегодня некому давать деньги. Капитализм закончился. Их деньги лежат в Центробанке и киснут там на депозитах. А Набиуллина, чтобы оплатить это, значит, депозитные проценты, она просто из воздуха печатает эти деньги. Вот самый главный секрет нашей современной экономики. То есть сегодня экономика непродуктивна, она не нацелена на производство продукции, на возвышение, на повышение, увеличение объемов этой продукции. Люди ей вообще не нужны. Вот я сказал, что деньги растут из денег. Это и на Западе, и в Америке, и в Европе, и в России, и там на Шанхайской бирже, везде. Сегодня деньги растут из денег. Сегодня не нужно никакое конвейерное производство. Сегодня разрушается средний класс. Об этом не то, что я говорю. Об этом говорит Римский клуб, это аналитики капитализма. Об этом все эти Стиглицы, Фукуяма, все вот эти вот говорят, их идеологи. Они все хором говорят, капитализм заканчивается. Вот вам цифры. Я не хочу мельчить, я по-крупному вам говорю. Вот. Поэтому вот те обстоятельства, в которых мы находимся. Еще раз говорю. У нас это вызывает тревогу и опасения, а что делать, что будет с Родиной, и с нами, и с нашими детьми, и с нашей землей. Вот. У нас плюс некоторые еще особенности. Практически уже все бытовые сети ну, частнику выйти в город торговать невозможно, вы знаете. А вот бытовые сети, они практически все иностранные. Вот. В сельском хозяйстве триумфально шествуют агрохолдинги, которые, вот как говорит Василий Мельниченко, это Всероссийский сельсовет, они и являются основными получателями государственной поддержки сельскому хозяйству. Вот из бюджета платится государством, да, вот они получают. А зато, поскольку они частные, государство не имеет права контролировать, куда же они деньги девают. Уж не в офшоры ли их отправляют? Потому что большинство из них, они все зарегистрированы в офшоре. Они практически все иностранные. И что они делают? Они скупают эти самые вот земли, отдельные вот этих вот фермеров. И вот как мне звонят вот с Кубани, вот позвонили казаки, говорит, Валентин Игоревич, и что, говорит, нам делать? Говорит, сейчас, говорит, это запахивают корейскими тракторами, китайскими фосфатами и вьетнамскими рабочими, гастарбайтерами. А мы, говорит, что, а мы-то кто? Вот вопрос, а что будущее-то вообще, наш народ-то, он будет на этой земле? При вот таком развороте капитализма-то, а? Вот вопрос, который надо обсуждать и решать. То, что вот предыдущий оратор час рассказывал там про счастье на Украине, ну, пускай хлебают они это счастье. Мы-то у себя что делать будем? Олег, все, не буду больше цифры говорить. Давай пока об этом. Хорошо, ты достаточно емко представил некоторые грани того, что происходит. Так вот, учитывая... Друзья, учитывая то, что мы сейчас вот послушали наших двух уважаемых гостей, да, вот смотрите, получается, что вот этих фактов достаточно много, мы их, конечно же, не все перечислим, но каждый из вас на своей шкуре, как говорится, своим желудком, своим, так сказать, снижением уровня жизни и возможностей вообще в жизни чувствуете, что действительно так не может долго продолжаться, и надо что-то делать. Этот вопрос сегодня стоит практически у очень-очень многих людей, и все начинают искать. Мы вот на втором съезде МСУ проводили точно так же много цифр и так далее, и так далее. И вот люди ищут, что же делать, как быть. Вот одним из сегодня таких методов, которым люди пытаются, ну, как бы себя определить, как-то наладить какое-то хозяйство, как им кажется справедливым. Дело в том, что многие люди ищут формы, которые хоть каким-то образом законодательно их, ну, снижают нагрузку на них, снижают возможность, так сказать, постоянно озираться в страхе, кому заплатил, кому не заплатил и так далее. И в результате вот почти двухлетнего обсуждения на наших просторах интернета вот очень многие люди склоняются к тому, что вот кооперативная модель экономики, потребительские общества, вот они как бы привлекательны в какой-то степени и так далее. Так вот, мы сейчас хотим дадем слово Светлане Дорошкевич, которая очень известный человек в области вот этой кооперации потребительских обществ. Она нам расскажет о том, что это такое, как это происходит, как это создавать, какие там особенности, что получается, какие там слабые места и так далее, так далее. И потом, обобщая этот момент, мы все-таки перейдем к тому, что вот Валентин Игоревич только что просился, а какую систему противопоставить этому всему? Мы об этом обязательно поговорим и предложим вам, друзья, ну, я бы сказал, новую экономическую модель в сегодняшних условиях, которая как раз и в состоянии решать эти все вопросы. Поэтому сейчас я предоставляю слово Светлане Дорошкевич. Света, пожалуйста, включаемся. И вот все, что тебе хочется рассказать, вот это о потребительских обществах, кооперативы, что получается, что нет, и какие там возможности, пожалуйста, поделись с нами. Здравствуйте, добрый вечер. Я хотела бы воспользоваться тем, что видео не буду включать, у меня куда-то оно девается все время. Ну ладно. Итак, да, кооперативы. Я где-то года полтора назад начала интересоваться этой темой, как и любой обычный человек, пытаясь решить и помочь решить проблемы собственной семьи, там детей, знакомых или еще кого-то, стала искать возможности, а что же делать в рамках того, что мы сейчас имеем. Прежде всего, есть то, что нужно сделать сейчас. Это защитить то, что у нас есть. Правильно говорили предыдущие профессора, да, уважаю их мнение и знания. Понятие права собственности и собственности, понятие ценности и так далее. Но у нас у всех есть квартиры, и мы считаем, что это наша собственность, хотя, конечно, это немножко не так. Но все-таки мы вложили в это деньги, мы заплатили, мы как бы живем здесь, и надо каким-то образом это сохранить и защитить. Совершенно не обязательно быть... Ну, как бы так сказать, не, как бы так выразиться-то красиво. Ну, в общем, мы не все люди, которые берут кредиты, чтобы их не платить, а кинуть банки. Нет, люди считают, что если они взяли, они обязаны отдать, они должны отдать, они отдают это все. Но нас в последнее время стали ставить в такие обстоятельства, когда... Мы не можем отдать не потому, что мы ленивые или мы обманщики, а потому, что мы не можем заработать, нам не дают заработать, но нас заставляют что-либо кому-то отдавать. Я сейчас опущу тему, что мы все знаем, что кредиты вообще не существуют и много чего не существует, что нам рассказывают. Но так или иначе, есть сила, есть власть, которая, как бы мы ни считали, но придут через какое-то время судебные приставы и могут отобрать даже то, что у нас есть. Стал вопрос, как бы себя защитить таким образом, чтобы сама система защитила меня от себя самой. Вот я бы так сформулировала вопрос, чего вообще началось понятие изучения кооперации. Система должна защитить меня своими же федеральными там законами или еще чем-то. И нашла для себя именно потребительское общество или потребительский кооператив. Я практик и реально подхожу к тому, что я сама могу сделать, чтобы помочь себе, а самое главное, чтобы жить в этой системе, параллельно с этой системой, и чтобы мои дети могли в ней тоже свободно существовать, а также учиться и так далее. Прежде всего, хотелось бы сказать, что открыть потребительское общество – это просто. Есть федеральный закон 3085-1 о кооперативах. И он очень маленький. Если его вообще-то прочитать, то становится понятным, что, в общем-то, этот закон может защитить с разных сторон. Прежде всего, он может защитить от рейдерских захватов, от судов, от приставов. Потому что на Пай нельзя отобрать, на пай не возлагается никакие обременения. То есть, если вы переведете свое имущество, квартиру, машину, личные вещи, передадите паям в потребительский кооператив, то у вас этого как бы уже нету, и отобрать у вас это не могут. Я сейчас хочу говорить простым обычным языком, чтобы было понятно обычным людям, не используя какую-то научную терминологию. Но при этом и кооператив не может у вас это тоже отобрать, потому что пай возвратный. Вот тут надо понимать, что очень многие люди боятся, а если я сейчас кооператив передам, и тогда у меня кооператив это отнимет. Нет, если вы почитаете повнимательный закон, то вы как раз поймете, что вы передаете имущество паям, пай возвратный. В любой момент вы можете забрать это у кооператива. И он вам обязан будет вернуть либо в том же выражении, в квартире, машине, либо в денежном эквиваленте. Это уже зависит от того, как вы решите, в каком виде вы захотите свой пай назад вернуть. Но при этом, пока он является паем в кооперативе, пока вы являетесь пайщиком, то ни квартиру, ни машину у вас отобрать не могут уже. Это позволит многим сейчас просто, ну, хотя бы сохранить то, что есть. А когда у вас нечего отобрать, то у вас и вы становитесь неинтересны этой системе. Но при этом вы в этой системе можете существовать. Есть большое количество людей, которые не считают себя гражданами Российской Федерации, например, так же, как и я. Я считаю себя гражданином Советского Союза по факту рождения. Многие есть те, которые считают себя живыми. Ну, в общем, направлений сейчас много. Почему я затронула эту тему? Если мы почитаем ФЗ, то там написано, что пайщиком может стать гражданин и юридическое лицо. Гражданин чего не написано? Вот для меня это, по-моему, единственный закон, в котором не прописано слово физлицо, не прописано даже слово человек, не прописано Российской Федерации. Вообще никак она не звучит. То есть в кооперации может быть гражданин и юридическое лицо. Конституция у нас тоже защищает человека и гражданина, а все ФЗ у нас, ну, как бы так, управляют физическими лицами. То есть фактически физическое лицо у нас совершенно ничем не защищено. Значит, если человек вступает в кооператив или сам организует кооператив, пайщик фактически равно гражданин. А раз он гражданин, то на него уже как раз Конституция... Слово вылетело из головы, прошу прощения. Распространяется Конституция. Так что получается? Когда человек идет сам за себя, например, тот же суд или еще куда-то, он идет как физлицо, показывая паспорт, он является физлицом, недееспособным и так далее. А если он идет уже как пайщик от юридического лица, он уже является фактически гражданином. Это совершенно другие взаимоотношения в том же самом суде. Открыть кооператив может любая семья. Я его открыла, например, как семейный кооператив. То есть требуется всего 5 человек, но по опыту лучше 6. Причем стоимость регистрации достаточно низкая. Если у вас есть электронная цифровая подпись, то это можно сделать через госуслуги. Это вам обойдется всего 1600 рублей фактически. И вы зарегистрируете себе потребительское общество. Я говорю сейчас вот такие вещи только потому, чтобы хотела, чтобы каждый человек смог понять, задуматься и сделать это для себя, это решение принять, чтобы защитить себя хотя бы вот на этот переходный период. Все мы прекрасно понимаем, что экономика у нас, ее и не было, и она еще и рушится. Вообще, я влюбилась в этот закон о кооперации. С помощью него можно решить очень многие даже проблемы. Вот стал, например, вопрос с вакцинацией. Вот как защитить детей от вакцинации? Вот как защитить? Вот у меня трое детей. Младшему 16, он сейчас в Бауманку поступил на бюджет. Вот если сейчас скажут, что без вакцинации дальше не пустят его учиться, вот что делать в этом конкретном случае? Значит, нужно найти заранее это решение. Как говорится, что такое экспромт? Это хорошо подготовленное домашнее задание. Вот я задание это начала готовить еще с весны, когда только речи об этом, заговорили. И что я для себя нашла? То есть я придумала ЦПП, защита права на физическую неприкосновенность и на запрет от медицинского вмешательства. ЦПП – это целевая программа. Целевую программу кооператив себе сам прописывает. А так как по закону никто, никакое юридическое лицо при исполнении не может вмешиваться в работу потребительского общества, значит, потребительское общество работает по уставу ФЗ 3085-1 и по тем целевым программам, которые оно прописывает. Вот я хотела бы немножко успокоить родителей и вообще людей, у кого работа с этим связана, что либо им поставят вилку, вы выходите на работу, либо вы вакцинируетесь. Можно немножко поиграть и в эту игру. Я, например, нашла это решение, я его придумала. Я не знаю, правильно или неправильно, но так как я его придумала, я поделилась со своими друзьями, и вот наш такой мозговой штурм решил, что, в принципе, это возможно. Вы знаете, если вот так вот очень коротко, то вот смотрите, допустим, есть певец, и у него есть продюсер. И вот этот певец, его пригласили там, спой у нас в Доме культуры. Он говорит, да я бы с удовольствием, но я не могу, у меня есть продюсер. Вот вы с продюсером договоритесь, тогда я вам из Дома культуры где хотите спою. им нужно договариваться именно вот с тем человеком, который является продюсером. Если вы пайщик, и к вам приходит, нужно сделать, допустим, прививку. Вы говорите, я с удовольствием, но я не могу. Я пайщик, у меня контракт, у меня договор с потребительским обществом. Я свое тело любимое ему завещал. То есть я оценил ценность тела и завещал кооперативу. Если эта ценность упадет, то есть если у меня будут осложнения или еще что-то, то будут проблемы, у меня контракт, я не могу его нарушать. Поэтому вы сначала договоритесь вот с потребительским обществом, соглашение с ним подпишите, что вы несете эту ответственность и так далее. То есть что такой человек делает? Он говорит, я с удовольствием, но я не могу, потому что вот потребительское общество есть. И таким образом потребительское общество разработано, что должно быть то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, вы должны предоставить то-то, то-то со ссылкой на все-все возможные, какие у нас есть ФЗ и законы. И таким образом, в принципе, если выполнять все, даже та законодательная база, ну, это невозможно сделать, и никто эту подпись не поставит. А пока они не договорятся с потребительским обществом, вы официально имеете право, ну, не делать. Говорит, да я хочу, но вы сначала договоритесь, вступить в такой диалог. Если как физлицу пойдет, то шансов у него вообще никаких не будет. Работу потеряет или еще что-то. Ну, то есть вилки такой не будет поиграть. У меня Света, ушло на это где-то месяца два. Света, пожалуйста, ближе к теме того, как, каким образом экономическая составляющая вот, потребительском обществе и кооперативе работает и какие там есть преимущества, недостатки, как этого добиваться. Вот правовую сторону человека давайте немножко оставим. Хорошо, стараюсь. Ладно, экономическое. Ну, давайте так, потребительское общество, оно платит налоги, которые равны нулю. То есть в потребительском кооперативе все налоги равны нулю. Если у вас, вы открываете его как на УСН, упрощенной системе налогообложения, то у вас налог будет равен нулю. В принципе, пока еще прецедентов нет, но я хотела бы на следующий год попробовать понять следующее, что если вы туда ввели недвижимость, есть кадастровая стоимость. У нас есть налоги от кадастровой стоимости. Но налоги платит кто? Налогоплательщик. А если платежи равны нулю, и право собственности, как бы фактически, оно хоть и переходит при регистрации, но при этом кооператив не становится собственником, то есть это имущество и стоимость этого имущества не ложится в баланс и в основные средства потребительского кооператива, а находится на забалансом, то теоретически, если подумать, вот хорошо бы, если бы экономисты помогли с этим правильно разобраться, то теоретически потребительское общество не должно платить налог и с той недвижимости, с той недвижимого имущества, которое ему передается паем, потому что фактически оно не становится собственником этого. А пай все время возвратный. Но вообще в кооперативе с точки зрения экономики, если я, например, открыл кооператив и я выпускаю, не знаю, сыр, а вы открыли кооператив и выпускаете колбасу, а есть другой кооператив или члены нашего кооператива, которые хотят это приобрести, то в данном случае идет обмен паями, и при этом не появляется прибыль, а значит не появляется налогооблагаемая база. То есть, например, я вношу паям 100 рублей, а кто-то вносит сыр и оценивает его в 100 рублей. Дальше идет обмен паями, то есть даже неправильно обмен паями, а правильно возврат паевого взноса. Я возвращаю свой паевый взнос сыром, тот человек возвращает свой паевый взнос деньгами, и таким образом прибыль не образовалась, значит и налог равен нулю. Потребительское общество могут объединяться в союзы, и внутри союза все то же самое. Что это дает? Ну вот смотрите, как минимум нету налога с продаж, то есть не возникает прибыль, нет налога. Второе, нет заработных плат, это уже, соответственно, нету, сколько там, 34% всяких налогов заработной платы. Нету НДС, это еще 20%. И таким образом идет товарообмен. Есть, если у вас услуги, то затратную часть можно вообще убрать на 100%, если у вас услуги и нету вообще производства. Дальше образуются цепочки. То есть достаточно очень интересные схемы. И минимум на 20% можно уменьшить, а так и на 50% можно уменьшить свои затраты. Потому что внутри кооператива, как еще раз скажу, налоги равны нулю, нету прибыли. Если есть в чате какие-то вопросы, просто рассказывать очень достаточно сложно. Если бы были бы наводящие вопросы, помогите мне, пожалуйста, я лучше на них буду отвечать. Так, хорошо, вот такой вопрос появился, Света. Ну, он вопрос не какая-то там, ну, как бы, я просто предлагаю вместе нам всем подумать вот над чем. Вот сегодняшнее государство, да, которое так пока называется, да, оно обладает, так сказать, тем, что в нем живут много людей. И самые разные, так сказать, уровни деятельности, потребности в государстве иметь такие, так сказать, виды деятельности. Вот сюда много входит людей, которые, по сути дела, производством не занимаются. Это и армия, и чиновники, и врачи, и ученые, и доктора, и пенсионеры, и так далее, и так далее. И всю эту нагрузку социальное государство берет на себя. И вот, насколько я знаю по цифрам, сегодняшняя вот эта цифровая составляющая составляет, когда забираются налоги, от 58 до 65%. Вот. И если, допустим, мы все сейчас переходим в состояние кооперативов и уходим от налогов, то что будет делать такого рода государство, которое социальное? Наверное, оно будет искать возможности того, каким образом все-таки эти налоги взять. Вот как нам, людям, которые живут в стране и уважают ее, так сказать, свою как родину, все-таки вот этот, ну, как бы дисбаланс каким образом решить? Чтобы мы не все убегали от налогов, а как-то что-то придумали, чтобы и эти вопросы государства решать. Вот как, на твой взгляд, здесь что надо сделать? А я вообще не говорю, как убежать от налогов. Я просто говорю о том, как можно их минимизировать, но это не значит, что не содержать учителей. Если внутри потребительского кооператива могут открываться школы, банки, институты, кооператив может выпускать свои собственные деньги обменные. Это все равно, что СЭФ выпускал, то же самое был переводной рубль. Все это можно делать внутри кооператива. Вот смотрите, я, например, его открыла, ко мне вошел сюда детский садик, как кооперативный участок. Значит, наши дети идут туда. Естественно, мы оплачиваем это, только оплачиваем что? Мы оплачиваем, это даже не зарплата получается, да, там немножко по-другому, я не буду сейчас в саму, как это там оформляется, но, естественно, учителя получают вознаграждение за то, что они делают. Естественно, внутри потребительского общества можно создавать свои пенсионные фонды, свои производства, все это можно делать, только не нужно тогда лицензию. Я сейчас говорю о том, как существовать в этом социуме, в котором мы сейчас живем, используя его же законы. Вот как прописано, не нарушая никаких законов. Если вы вышли из кооператива, вот хорошо, у нас в кооперативе одно, но лопаты мы не выпускаем, и вы из кооператива делаете шаг, и то есть на территорию социума, и покупаете лопату. Естественно, в стоимость лопаты уже все входит. Я не говорю о том, что мы не платим налоги, я говорю о том, как можно помочь друг другу, объединившись, создавать как бы свою параллельную экономику. Но, естественно, мы сразу все охватить все не можем, и мы будем, естественно, пользоваться тем социумом, который есть. Одно без другого нельзя сделать. Речь не идет не платить налоги. Я бы с удовольствием их платила все, если бы я знала, что они идут здесь и сюда. Но мы же знаем, вот даже только что выступающие говорили, куда они все идут. Вот это вот не хотелось. А если вы внутри своего потребительского общества сделали фонд социальный, пенсионный, на дороге, на это, и вы взяли свою территорию, сказали, это моя территория, наша территория, мы за нее несем ответственность, мы несем ответственность за то, что здесь будет школа, здесь будет музей, здесь будет детский садик. И вот этой вот большой территории мы начинаем за нее нести ответственность. И те же самые мы можем сотрудничать с теми же самыми администрациями, потому что есть, естественно, рычаги, которые спускают на эту территорию определенные средства. Но только не надо требовать их деньгами, нужно с них требовать, чтобы они выполняли вот эту свою функцию. И это позволит как раз и дать образование, то, что мы хотим дать то образование. Это даст возможность внутри кооператива жить по своим правилам, потому что в него нельзя вмешиваться со стороны. Никто не имеет права вмешиваться внутрь потребительского общества. Его можно наказать только одним, если он не вовремя сдаст налоги. Вот таким образом не значит не платить налоги, а значит их распределять для нужд вот того, что мы имеем. Естественно, нужна и своя защита, конечно, нужна. Но мы сейчас не можем решить с вами сразу глобально армию. Мы можем сейчас с вами говорить о том, что в пределах одного, я не знаю, там, дома, города, деревни, поселка или поселения, которые люди собрались и делают, это абсолютно реальная возможность жить достойно, работать достойно и жить по тем правилам, по которым вот твоя совесть. Хорошо, Света, еще такой вот вопрос. Вот исходя из твоего опыта, да, и ты же общаешься наверняка с многими смежными людьми, которые в этой отрасли уже что-то сделали, может быть, даже давно работают и так далее. Вот исходя из этого опыта, какие, ну, вот я почему хочу этот вопрос задать. Есть много производств, которые эффективно работают и покрывают большие потребности людей через разделение труда. Ну, там, крупные заводы, там, и, ну, и так далее, и так далее. Вот в этом контексте кооперативному движению что-то за последние годы удалось сделать или как? Вот просто мне интересно. Меня просто многие люди тоже спрашивали об этом. Свет. Прошу прощения, не включил, да. Если люди создают его в виде кооператива, это же не только потребительский кооператив, это производственный кооператив. В принципе, там то же самое. Есть эти финансовые кооперативы и так далее. А принцип внутри один и тот же. Это все зависит от того, насколько люди хотят это сделать. Большие производства, как большие производства, но я не знаю, чтобы какое-то большое производство перешло на это. Но я знаю те, которые начали создавать свои, как раньше были артели. Вот сейчас стали создавать свои. Ну, например, если тот же самый компания, которая строила дома, и она начинает строить по принципу кооператива, люди внесли пай. Да, то есть как бы общий пай. И вот это же можно без процентов строить тогда вот эти дома. Да? То есть рассчитать, есть очень много сейчас этих программ, и люди ими пользуются. Жилье получается гораздо дешевле, минимум на 20%. Но ведь это такое же жилье, которое строится. Но только оно, эти деньги никуда не распределяются. Они вот идут, это как касса взаимопомощи, как раньше были на предприятиях. Сначала одному сейчас дом построили, через месяц второму, через месяц третьему, а люди платят паевые взносы. И пока оно внутри кооператива, это защищено еще к тому же, еще и от тех же самых рейдерских захватов. Потому что у нас нет у каждого своей армии, которая нас бы защитила. И причем совершенно не обязательно по территориальному признаку это делать. Это может быть в разных городах. Смотря кто что выпускает, если мы говорим о производстве или об услугах. Сейчас интернет позволяет разные вещи решать, прекрасно понимаете, логистика хорошая. Но вот если я правильно поняла ваш вопрос, что делать большим заводом, такого опыта нету. Но вот те, кто могут перейти и создать, могут. Здесь все зависит от собственника, кто собственник этого завода, как он на это пойдет. А маленькие предприятия, понимая, что это такое, очень многие переходят. Особенно это, например, в сотовой связи. Сейчас уже, по-моему, каждая вторая компания, которая может обеспечить сотовую связь, такие маленькие, заключают договора и переходят на кооперативное движение. Все-таки это та форма, которая позволяет нам здесь сейчас уже более-менее свободно жить и чувствовать себя защищенными. Защищенными потребительским обществом, как юридическим лицом. Так, хорошо. Света, ну у нас тут чуть попозже, когда мы будем говорить об алгоритмах создания подобных вещей, понадобится еще твой опыт для того, чтобы эти вещи немножко разъяснить. Вот смотрите, друзья, я как-то недавно столкнулся с чем, что вот пока мы говорим о малых формах, многие люди интересуются, как создавать, как выживать, как находить какие-то эффективные методы для того, чтобы действительно, ну, сначала выжить, а потом все-таки начать развиваться, да. Вот мне как-то позвонили казаки из Сталинграда, да, и интересовались, ну, как же быть. Вот они создали вот этот, ну, как бы такой маленький кооператив, да, который решил что-то развить, какое-то производство. И им захотелось взять кредит в банке, да? А банк говорит, у вас какое залоговое имущество? Они говорят, всего-навсего 50 миллионов. Мало, давайте нам больше, как минимум 10 раз. Нашли поручителя, которого было 500 миллионов залогового имущества, и с ним не стали связываться. То есть не дают возможности вот этим малым формам производства как бы, даже откредитоваться, чтобы какое-то серьезное, интенсивное, так сказать, новое для себя сделать. И таких фактов тоже, к сожалению, очень много. Вот. Это, опять же, не жалуюсь, а просто приводим факты к тому, чтобы все-таки вместе поискать, как это сделать, что найти такое объединяющее, чтобы всем было достаточно хорошо работать. Или вот очень много людей, которые вот прочитали книги Анастасии, да, и стали создавать родовые поселения и поместья. Вот. И очень часто приходит к тому, что они не знают, как быть. Допустим, просто создать какую-то общинную экономику в сегодняшнем времени, не опираясь на сегодняшнее законодательство, о чем Света очень подробно говорила, да? Вот. Это значит подвергнуть себя бесконечным нападкам. Вот. И они в растерянности, как это сделать. Опять вынуждены искать форму между кооперативом, потребительским обществом или уповать на какие-то там эти самые гранты для того, чтобы что-то там для себя сделать. И очень многие фермеры, вот, которые пытаются вот таким образом жить, они жалуются на то, что семья начинает работать с утра до ночи безвылазно на своем проекте, потому что за деньги надо отчитаться, надо отработать и так далее. Вот. И поэтому вот этих моментов достаточно много, которые вот, ну, усложняют, я бы так сказал, нашу жизнь. А та экономика, которая сегодня, о чем мы сегодня уже достаточно, ну, емко и теоретически и на цифрах показали, что она, ну, к сожалению, пока что не для человека. Вот. И сейчас я бы хотел дать слово Назарову Валентину Игоревичу, который практик до мозга костей, вот, и он создал в Сибири вот такую, так сказать, систему. Вот, Валентин Игоревич, очень большая просьба. Вот, начни, пожалуйста, с того, что вот это, что не хватает в сегодняшнем государстве, да, почему эти вопросы не решаются и невозможно решить. И познакомь нас, пожалуйста, с этим новым системным подходом, как это можно решать. Пожалуйста, Валентин Ильич. Да, действительно, я практик, всю жизнь, я поэтому и доктор технических наук. Я всю жизнь на производстве, 31 год в Сибири, 21 год руководителем, в том числе крупных предприятий. Удалось за 14,5 лет создать достаточно крупную корпорацию, 12,5 тысяч своих сотрудников, около 170 отдельных бизнесов в составе. Значит, в нескольких районах Челябинской области, Тюменской области, один район Свердловской и в нескольких районах Ханты-Мансийского округа. Вот, значит, работали мы и с сельским хозяйством, и с лесопромышленным комплексом, с рыбной, с торговлей, со строительством. В общем, в разных сферах. Вот, свой банк был, он, значит, расчетно-кассовый центр. Вот, так вот, смысл вот этой корпорации, начинали мы ее вдвоем с учителем истории Сашей Кондревым вдвоем, и за 14,5 лет вывели ее на большие объемы и большой объем прибыли. Значит, хочу сразу отметить, корпорация эта государственная, ее создали по решению Думы Ханты-Мансийского округа в форме сначала учреждения, потом государственного предприятия, госпредприятия. То есть я, работая, возглавляя эту корпорацию, получал зарплату, я был управляющим. Значит, если бы я был собственником, то в современной России такой актив удержать невозможно, если у тебя нету крыши на уровне самом высоком, какой только возможен. Вот, поэтому это удалось нам достичь хороших очень результатов экономических, потому что мы фактически реализовали правомочия государства в сферу интересов людей. Что мы делали? Мы брали все, что не работает, все, что плохо работает, неэффективно работает. У нас же, вы понимаете, какая беда? У нас в России полным-полно богатств. Мы просто сами цену себе не знаем. Ни земле своей, вот нашей, родине, ни самим вот народу нашему, трудолюбимому и талантливому. Мы цену себе не знаем. Мы первые в космос полетели, а мы почему так плохо живем? Почему мы так претерпелись и стали плохо жить? Позволяем себе это. Почему в Швеции, там, в какой-нибудь Дании, в какой-нибудь Финляндии, да, в Голландии люди живут прекрасно, хотя нет у них ни черноземов, ни нефти, ни газа. Почему они живут, на земле живут в достатке, а мы себе не можем этого как бы раскинуть умом и сделать. Вот я один раз поехал по дороге из Санкт-Петербурга в Хельсинки на машине, пока до границы ехали, по русскую сторону, все убитое кругом, все заросло бурьяном, развалины каких-то коровников, там никакого огонька. Как только границу переезжаешь, цветущая земля. Вся цветущая земля, вся, тотально. Те же самые облака, тот же самый климат. Кто мне там рассказывать будет, что у нас северная территория ничего не растет? 41 миллион гектаров зарастает бурьяном. Это мы допустили. Это мы что потом расскажем нашим детям, внукам? Так вот, опыт вот этот самой корпорации, я вам не нотации читать пришел сюда, не всякие теории, да, вот это все. На самом деле я конкретную практику. Что получилось? Почему хорошо с корпорацией получилось? Прибыль получилась. Мы понастроили огромное количество социальных объектов, социально-культурных. Детишек стали на отдых летний отправлять на своих самолетах вон этот, на северное побережье острова Родоса. Арендовали на 4 года. Целые вот побережья, там отели стоят один за другим. И вот целыми классами вместе с учителями, да и педиатрами туда отправляли. Вот что можно делать. Пенсионерам доплачивали прямо со счетов, не с пенсионного фонда, а с наших счетов. Вот, образовательные гранты. И еще раз повторяю, огромное количество социальных проектов. Жилье стали строить и раздавать его людям, молодым семьям. Не продавать, а раздавать. Никакой ипотеки. Люди работать должны, молодые люди должны семьи строить, они им нужны гнезда свивать, детей растить. Не надо с них три шкуры брать, мы не банки, это другая система. Так вот, смысл, то, о чем сказал Соколов, вот этот новый, вот этой корпорации, вот очень хороший получился результат, очень экономический результат в самых разных отраслях. И вот он меня озадачил, собственно, как же это удалось-то, да? А я применял те методы, которые я в своей нефтянке родной, где я там вырос от рабочего до генерального директора, вот я их применил здесь все. И оказалось, что мы применили исконно наши русские принципы, где справедливость превыше всего, где гордость и уважение человека, а не рабское вот это лизоблюдство, и я начальник, ты дурак. Вот этот вот принцип. Вот эти все элементы капитализма, которые нам англосаксы навязали в нашу русскую цивилизацию. Мы отдельный народ, мы цивилизация, мы из глубины веков идем, поэтому не надо нам плясать под чужую песенку. Вот, поэтому, когда я в корпорации применил все эти правила, в том числе и бригадный подряд, вот то, что Светлана не смогла ответить, как сделать кооператив. Вот у меня огромные объединения, большие, в несколько тысяч человек, нерентабельные. Ну вот как Югра-Торг, например, прилетела ко мне вот как наследство из СССР. И все нерентабельно. Там десятки этих самых торговых баз, точек, там ресторанов, всего вообще пита, там всего, отелей, там всего, что хотите. Вот, и все нерентабельное. И все потому, что на сметах живут по СССРовским правилам. Не вопрос. Мы их всех перевели на кооперативы. Мы их сделали аутсорсингом. Вывели за штат весь персонал. И здесь тот же самый принцип, на котором построили Транссиб. Транссиб, Транссибирская магистраль, это самое грандиозное строительство, которое сделало человечество за всю свою историю. Это не египетские пирамиды, а именно Транссиб. Он был построен при царизме еще, в рекордно короткие сроки. Каким образом? Деньги положили на бочку, сказали, что надо делать, и все. И без всяких начальников, без всяких чиновников, без всяких там корпораций. Артелями построили Транссиб. Услышьте меня, артелями. Инженеры просто прокладывали трассировку, давали значит, эти самые задания, чего как делать. И все, они мигом, мужики, артельный, общинный способ на селе и артельный в промышленности. Вот наши исконно присущие нам механизмы. Вот я это самое все стал применять у себя в корпорации. Слушайте, великолепный результат получился. Потому что, смотрите, в нашем, в русском человеке, да, мы чем отличаемся от японцев, китайцев? Те, как муравьишки, вот работают всю жизнь на этом конвейере, да, и вот они счастливы за эту миску доширака вот делать вот это все, значит, японцы, значит, они пытаются еще и обмануть, китайцы обмануть, а японцы, вот они качественно все делают. Да, вот все у них однотип. А русский-то человек, он наделен талантами самого разного. Так вот, нам самое главное – проявить свой талант, те качества, которые есть в душе человека. Поэтому, я вам как руководитель производства крупного рассказываю, поэтому, если ты человеку создаешь условия, когда он уважаем, когда ему гарантирован социальный пакет, то есть ты человека можешь заставить ходить на работу за зарплату, но это только зарядить, а его добросовестный труд – это его добровольный взнос, поэтому его надо заинтересовать. Ты ему даешь социальный пакет нормальный, чтобы он ходил на работу, у тебя с ним ровно все, но ты ему даешь возможность заработать вторую зарплату, третью зарплату, четвертую, проявляя свои способности, навыки, знания, умения, дополнительные работы, он сам себе это… Вот когда ты человеку даешь такое, он, слушайте, горы начинает сдвигать. Наши люди, это, что называется, левша и блоху может подковать, и первый в космос можем полететь, и что только мы не можем, вы посмотрите, кто, и телевизор Зворыкин, вы, оказывается, придумал, и вертолет, и Сикорский, это все, оказывается, вот половина изобретений в мире, это все наши, оказывается, изобретения-то, да? Вот и паровую машину, оказывается, и дуга накаливания в вакууме, это яблочко, оказывается, вольфрамовое. Вот, а не Эдисон. А Эдисон потом увидел, через 7 лет ее запатентовал. Вот, поэтому, еще раз говорю, у нас есть возможность жить хорошо. Мы просто обязаны перед своими детьми, перед своими внуками прекратить вот это вот самое нытье, вот эту немощность. Вот то, о чем сказал Соколов в самом начале. Сейчас время собирать волю. Она должна подниматься людей. Хватит жить, вот ждать милости от природы, что приедет добрый инвестор и сделает нам счастье. Вот у нас вся вертикаль исполнительной власти, все ждет прихода какого-то инвестора. Инвестор приде, порядок наведе. Ничего подобного. Мы, вот люди сейчас, вот самое время, когда вот мы, мужики, должны опереться ногами в землю, потому что мы отвечаем за женщин, за своих, и за детей, и за стариков, за родину. Вот мы должны опереться в землю, и вот мы должны построить новую Россию на совершенно новых принципах. Не на этих воровских, спекулятивных, которые все, кончились, финиш. Они уже не могут бабки даже свои уже сохранить, они уже мечутся в этом вот. Вон что происходит, вон, видите, конфликт этот и у Трампа, и уже в Европе судороги, и в Азии начинаются судороги. Вот. Россия должна первой выйти, показав новое социально-экономическое устройство, новую систему, эффективную систему. Что значит эффективная система? Вот то, что меня Соколов спросил, и то, что у меня на корпорации получилось. Эффективная она в том, что мы используем все факторы общественного производства. И природные ресурсы, и средства производства, и инфраструктуру, и человеческий капитал, и финансы. Вот эта новая система, она должна быть эффективнее старой. Вот у меня это получилось с блеском, я вам скажу. Вот это отдельная тема, формат немножко другой должен быть. Все, я обозначил тему. Спасибо. Так, Валентин, вопрос следующий. Вот расскажи, пожалуйста, вот каким образом вот удавалось организовывать, объединять вот эти все предприятия, вот как, в чем она выражалась, вот эта система, да, как она работала, какие взаимоотношения были с другими предприятиями, как тебе удавалось построить заводы, где ты брал деньги, вот. И вот эти вот вещи, да, и как бы последовательность того, как она создавалась, эта система. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ну, историю создания корпорации, она дольше, конечно. Я вам сейчас буду говорить сухой остаток, что называется, да, как говорят химики. Вот, я буду говорить то, что в результате получилось и как оно системно выглядит. Дело в том, что я хоть и академик двух славянских академий международных, но не российской академии, но тем не менее они меня приглашают на конференции. И вот я на 2018 году на конференции Российской академии наук, секции естественных наук, значит, я докладывал о том, что русский мир идет на, как система, новая система, идет на смену капитализму, идет на смену развитому социализму, который мы видели, со всей неизбежностью, закономерностью, очевидностью, вот, как новая эффективная система. Значит, как строились взаимоотношения? Взаимоотношения были основаны, я вам для примера скажу так, что она, это было похоже на сталинскую экономику. Смысл сталинской экономики, что должен быть государственный стержень, отвечающий за стратегию развития. Сегодня у России стратегии развития нет. У нас на съездах партии, правящей партии «Единая Россия», она нам не говорит, какую Россию она строит. Если мы возьмем все, что она напечатала в предвыборных своих листовках, вот она печатала, пожалуйста, 23.12.2002 года. Это только можно, чтобы похохотать сейчас. Так вот, должно быть государственный стержень, государственное разумение стратегии развития общества, что будет с людьми, что будет с молодежью, что будет с детьми, что будет со стариками, какие уровни будут через какое-то время. Вот. И частная периферия. Это было при Сталине. Очень сильный частный сектор, особенно в секторе креативной экономики, новой экономики, инновационного развития. Напоминаю вам, что все первые телевизоры, они все делались кооперативами. Вот эти вся, вот эти хай-тек, вот то, что называется, высокотехнологичные, это все было отдано на кооперативы, на частников, там, где нужно проявлять то, что я вам сказал, чтобы талант людей, вот он проявил талант, он за это и получил, он за это и заработал. Понимаете, ну нельзя всех сажать, как при развитом социализме, на 120 рублей зарплаты. Хоть работай, хоть не работай, да? Мы делаем вид, что мы работаем, они делают вид, что они платят. Вот и все, и кончился этот социализм. Вот на этой уравниловке. Вот. Так вот, значит, структура вот той корпорации, которая у меня была, еще раз говорю, она была государственная. Государственная. Задача у нее была развитие территории. Не бабло в карманы засовывать, а развитие территории. И я, например, патриот своей родины, и я патриот вот именно того, что делал. Мы строили города, мы строили жилье целыми кварталами, мы строили заводы. Мы давали будущее целым вот тысячам людей, давали зарплаты, давали квартиры молодым семьям, давали летний отдых, давали культурную среду, где мы жить должны. Мы не в воздухе должны жить, а мы должны жить в культурной среде, присущей нашему народу. Мы целыми кварталами вот строили массовый, даже мировой биатлонный комплекс, в котором вот чемпионаты мира, фантомасийский, его не бюджет строил, его я строил. И половина города тоже самое. Не бюджет строил. Его я через фонд строил. Вот. Так вот, каким образом мы настроили взаимоотношения? Вот как я вам сказал. Значит, заходя в каждый регион, вот в новый регион даже, да, я вижу, что все участники хозяйственные, вот допустим, какой-то новый для себя, вот Челябинскую область, например, да, я вижу, что все вот хозяйствующие субъекты, они вот барахтаются, как пассажиры «Титаника» после того, как он утонул, да, и у них неурядицы с банками, неурядицы с нету рентабельности, нету сбыта, нету поставок, сырья, и в общем беда, и все они дружно плачут и говорят: «Валентин, помоги нам». А я выступаю как дирижер, я их всех построил вот по очереди, да, кто кому чего должен делать. Всем по очереди, да? И я им всем сказал: ребята, все отлично, вот нам спевка. Я как дирижер раздаю вам всем ноты, ноты. Вот. Раньше это называлось, в СССР это называлось лимиты на выполнение работ, объемы на выполнение работ. Я им сел, отдал лимиты. Я еще красным директором работал с 87-го года, я это все помню. Вот. Поэтому я им все вот, организовал таким образом. Они со мной все заключили договора на свои производственные программы. Я им гарантировал, что у них будут решены вопросы с сырьем и со сбытом. Вот по гарантированным, по обусловленным ценам. Все, и всю цепочку, всю технологическую цепочку я держал у себя вот на рабочем столе. Вот и все. Там, где не хватало какого-то звена, какого-то недостающего звена в технологической цепочке, то мы эти звенья сами целенаправленно достраивали. Не так, как сейчас. Вот чиновники сидят и ждут, что придет какой-то инвестор из какого-то будуна, сделает нам счастье. Да какого, зачем он будет это счастье-то нам делать? Он придет, чтобы себе сделать счастье, своим детям. Чтобы из нашего дома вынести то, что ему понравится. Да зачем же мы им такие права-то даем? Понимаете, мы-то, потому что мы молчим, мы не заявили, что нам-то нужно, вот на каждой территории. Так вот, на самом деле, главное условие вот этого перехода на правильную экономику, на народную экономику, оно состоит в том, что надо уходить от этой суматохи рыночной, вот этого вранья, о котором первый самый выступающий сказал, я с ним абсолютно согласен, что рынок решит все, невидимая рука рынка накормит всех и делает нам счастье. Враки, вранье это все, полное вранье. Значит, нужно уходить от этой рыночной суматохи. Нужно, чтобы народ сам говорил, что ему надо, что он хочет, что мы, народ, хотим жить, чтобы у нас было столько-то норматив жилья, у нас была такая норматив потребительская корзина, у нас была такая базовый доход и возможность зарабатывать вторую, третью, восьмую зарплату. Вот что, допустим, должен заявить народ. Как это сделать, спросит власть исполнительная. Через программу, через программно-целевое движение. Если народ хозяин своей судьбы, он источник власти, и он сказал, что я хочу жить хорошо, я великий народ, а не просто как это быдло, там эти лузеры, неудачники, как они нас называют там, да? Вот эти вот, кого жизнь так сильно хорошо удалась. Вот так вот. Очень просто. Надо перейти на программно-целевое развитие. Вот эти все хотелки поставить в качестве цели. Да, это требует очень много денег. Где же нам их взять? Ай-яй-яй, где же мы возьмем столько денег? А все очень просто. У нас под ногами великая земля. У нас огромное количество богатств. 40% мировых запасов всех богатств, они на территории России. И всего 2% мировой популяции. Я вот когда ездил в Америку, как нефтяной профессор, да, они меня говорят, вы что, у вас столько богатств, как у вас какие-то проблемы еще могут быть? Вы что такое делаете, что вам не хватает еще? Вот, говорю, так мы организованы. Вот когда Финляндию я увидел, разительный контраст с Ленобластью, тут мне все стало ясно, что вопрос в структурировании социально-экономического пространства, просто вот в организации. Ну так вот, надо переходить от этой суматохи рыночной на программно-целевое развитие. Целью является, как сказал Соколов, воспроизводство народа. Не обогащение там кучки. Почему Единая Россия не говорит о цели, о будущем России? Потому что она выявила бы тогда цель того бардака, который у нас сегодня. Вот с этим томительным ожиданием инвестора, который счастье нам принести должен. Вот так вот, значит... Цель должна быть воспроизводство народа. А что значит воспроизводство народа? Это необходимые и достаточные условия, что, значит, медицины должно быть столько, сколько необходимо и достаточно. А не то, что там 7 копеек прислали из Москвы, вот нам на 7 копеек оптимизацию устроили. И то же самое с образованием, и то же самое с дорогами, ЖКХ, там, вот эти самые генерирующие мощности теплосети, они все уже скоро дырявые будут, кто их менять будет, непонятно, да? Во. Так вот, еще раз говорю, надо вот эту цель правильно поставить, воспроизводство народа, и посчитать по циферкам, сколько нужно. Да, это будет увеличение затратной части бюджета во много раз. Вот так вот, целенаправленно надо поднимать вот эти наши богатства, осваивать наши богатства, несметные под ногами, с помощью нашего талантливого народа. Не сидеть, сложа руки, инвестора ждать, а отвечать хоть за что-нибудь. Потому что сегодня чиновник отвечает только за то, чтобы он не опоздал на работу. Они отчитываются суетой. Они проводят совещания, едут в командировку, проводят коллоки. Ах, какой результат от ваших коллоквиум? Вы что сделали хорошего? Вот вы что нам обещали, да? О, раньше. Оно, кто ответил за базар, вот за этот? За то, что ничего не случилось? Вот. Поэтому еще раз отвечаю на вопрос Александра Федоровича. Значит... Во-первых, нужно сразу поставить задачу, что мы занимаемся развитием воспроизводством людей. Для этого мы развиваем социальную сферу, а не отчуждаем прибыль для вывоза за границу там, в качестве золотовалютных резервов. К слову сказать, вот этот фонд будущих поколений Казахстана, он тоже хранит деньги в американских долларовом этих бумагах и в их зоне. Соединенные Штаты взяли, наложили арест на половину его активов. Вот просто так. Вот без всяких эмбарго, да, без всяких санкций даже. Вот мы просто захотели и все. Вот. А мы там держим более 500 миллиардов золотовалютных резервов. И, между прочим, это тревожит президента, я вас уверяю. А куда альтернатива? А куда деваться-то? А вот смотрите, если бы в вашей области, вот где вы живете, вот кто меня смотрит, да, вы же из разных областей все, по всей стране же, да, вот если бы в вашей области была бы программа развития, в которой было бы там расписано, что у нас под ногами вот столько природных ресурсов, столько возможностей, которые мы не используем. Какие это возможности? Это возможности более интенсивно использовать земельные, пахотные земли, да? Лесные ресурсы, водные ресурсы, значит, общераспространенные полезные ископаемые. Вот как это делают, допустим, в Голландии, как в Китае делают, в Японии. Ведь там же в несколько раз более эффективно используется каждый вид ресурса. Мы как собака на сене, мы же ни хрена не используем хорошо ничего. Вот так вот, если вы такую программу интенсификации сделаете, да, и она будет похоже на план, на тот самый принцип Дэн Сяопина «опора на собственные силы». Он же как вытащил Китай после голода 1979 года? Он же строил это по принципу, что вот это большие коммуны такие, да, типа наших областей, которые сами себя кормят по основным товарным группам и производят дополнительную товарную массу, которую всегда продашь за любую низенькую цену, хоть куда, понимаешь, ее по такой цене ее возьмут всегда и везде, когда ты сам себя кормишь, а прибавочную стоимость ты продаешь. Так вот, если у нас, допустим, будет такая балансировка хозяйственного комплекса какой-то вот области, вот где вы живете конкретно, вот вы, слушатель, то вопрос, а почему туда нельзя завести, скажем, какие-то деньги из золотовалютных резервов? Вывести их из американской зоны, завести, они же не пропадут, они не исчезнут, они же станут превратятся в заводы, в трактора, в технологии, которые встроены в технологические цепочки, они кормят всех этих местных людей, наполняют бюджеты, наполняют социальные программы и производят дополнительную товарную массу, которую всегда можно продать. Это же форма сохранения активов. Сегодня золотовалютные резервы России находятся под угрозой ареста. А мы, если это пойдем вот такой дорогой, то мы предлагаем для власти, как нам эти деньги направить на возрождение нашей Родины и сохранить эти активы для наших детей, чтобы они всегда были. Вот. Поэтому, когда я стал работать вот с такими регионами, считать бизнес-план не отдельной живопырки, да, не отдельные там заводы, фабрики, там, а именно территории, ко мне в окна двери стали финансисты лезть. Возьми мои деньги. Я стал заемщиком высшей категории. Обращаю ваше внимание, все кооперативы – это заемщики четвертой категории. Их нужно, чтобы дать им 1 миллион кредита, нужно 100% резервирование такого же миллиона в Центробанке. Это такие требования. Во как. А когда заемщик первой категории, это они меня умолять будут. Возьми мои деньги. Я всех кредиторов погнал в шею. Я сказал, я беру только бесплатные деньги. И то беру в виде технологий, в виде тракторов, в виде заводов, в виде вот того, что у нас нету и что нам надо. И вот мы стали достраивать недостающие звенья, модернизировать производство, вести вот эти самые новые технологии. Слушайте, у нас школы построили для молодежи, ребята стали получать новые профессии. Даже на селе, вот где 7 тысяч получали, стали получать 70. Джон Дир пришел, этот самый полеводческий комплекс. Они же специально поставили под меня этот сервисный центр в Омске. Мы целыми эшелонами покупали эту новую технику. И отечественную, в том числе и Россельмашевскую, и Камазовскую, вот, и белорусскую, вот, и американскую, и финскую, и всякую. Вот. И около 14 заводов. 14 заводов я построил еще. Ну, мы построили. Вот, чтобы вот это все было. Так вот, с фермерами и с кооперативами взаимоотношения строились таким образом. Значит, я вам сейчас скажу, это вас поразит на самом деле. Вы нигде это не услышите. Строились таким образом. Значит, я государственный агент, реализующий программу развития территории. У меня задача не как у банка содрать с тебя три шкуры, а у меня задача тебе помочь. Это называется в Германии гессерный бизнес, если я не ошибаюсь. То есть я твой импресарио. Как вот есть, допустим, певец какой-нибудь, Филипп Киркоров, да, у него есть импресарио, который снимает с него все головники, всю головную боль. То есть, где ему покушать, как ему в гостинице разместиться, как ему на такси доехать, там, куда, чего, график, все, чтобы он не опоздал и все сделал. Так вот, значит, я разговариваю хоть с фермером, хоть с кооперативом, хоть с частником какого-нибудь предприятия, завода, да, я ему говорю: парень, тебе что надо, чтобы ты хорошо работал, чтобы, давай я с тебя сниму все твои головники. Один говорит: мне надо там дойное стадо, там 200 коров, потом еще вот как вот этот Владимир Алексеевич там Башмаков с братьями. Или, допустим, другой там предприниматель говорит: мне цех надо поставить. Мне другой говорит: мне надо вот такое оборудование немецкое. Я говорю: не вопрос, я его куплю бесплатно для тебя. Я его покупаю, ставлю себе на баланс. Ставлю себе на баланс, заключаю с тобой договор о совместной деятельности и тебе отдаю в пользование. Пользуйся. Ты у меня взял по акту его, и ты на нем рулишь его. Вот я как купил машину и дал тебе, чтобы ты на ней ездил, да? Вот, ты ее рулишь, ты на нее несешь ответственность. Вот, та прибыль, которую ты, у тебя получится от, на этом новом заводе, от этого нового дойного стада, там, от, этой, от этих цехов, мы с тобой каким-то образом делим пропорционально. Моя доля идет на погашение моих затрат. Мне запрещена, допустим, прибыль, если я некоммерческий, допустим, некоммерческая организация. А твоя доля идет тебе на прибыль. Чем плохо? Потом, допустим, ну, вот, допустим, такой предприниматель скажет: слушай, ты залазишь в мой бизнес, мне это неудобно, вдруг ты продашь эту долю моему конкуренту. Не вопрос. Давай договоримся, что ты со своих прибылей выкупишь вот все, что я тебе накупил, по твоей заявке, по балансовой стоимости, по себестоимости, понимаешь? То есть без всяких процентов. И замечательно, мне хорошо, я государственный, мне не надо с тебя три шкуры драть, понимаешь, в чем дело? Вот. А для вас это означает русский банкинг. Это банкинг под нулевой процент, там, где кредитуешься не с деньгами, а натурой. Вот то, что тебе надо для производства. Это как Дед Мороз. Вот ты, что тебе надо, вот тебе все сделаем. Ты только работай. Ты, вот если ты подписался, что ты свеклу выращиваешь, так ты выращивай эту свеклу. Если ты подписал, что там рыбу выращиваешь, значит, выращивай свою рыбу. Я тебе все сделаю, все привезу. Что ты скажешь? Все, ты только займись тем, чем... И тебе не надо будет на рынке там стоять, и тебе никакого банка тебе ничего не надо будет. Я тебе все дам, и ГСМ, и оборот, и капитал, все тебе дам. Чтобы ты только делал, каждый начинает заниматься своим делом с высокой эффективностью. Вот тот самый принцип, понимаете, вот общей эффективности. Вот то, что самый первый докладчик сказал из Днепропетровска, что высокое разделение труда – это залог эффективности. Так вот, мне нужно, чтобы все работали эффективно на своем месте и не занимались ни своим делом. Не бегали там по рынку, как сумасшедшие чумные, или там по банкам этим, которые вас хотят все отобрать у вас все подряд. Вот не надо этого ничего. Это все я вам все сделаю. Это моя проблема. Вот. Это называется вот как импресарио вот у певца. Вот как Филипп Киркоров, импресарио, который все его головняк снимает. Вот какие отношения новые. Вот такой русский мир. Вот. Александр Федорович. Да, благодарю, Валерий. Вот смотрите, друзья, мы еще вернемся к этой теме, когда будем рассматривать алгоритмы создания подобных, так сказать, систем. Вот. Я хочу еще раз вам, друзья, напомнить, что этот круглый стол проводим как бы в рамках решений третьего съезда, земского съезда местного самоуправления. Одно из решений этого съезда, когда много людей участвовало, так сказать, тысячи просмотров было, много писем, пожеланий там и прочее. Вот. Одно из, так сказать, серьезных решений, которое было принято съездом, это цель общественного развития. Я ее уже назвал, Валентин Игоревич повторил. То есть воспроизводство и возрождение высокоразвитого народа и создание всей полноты условий. Вот тут одна женщина спросила, что такое воспроизводство. Да? Я вам хочу сказать, воспроизводство – это длиние народа в истории. Чем его больше, тем лучше. Вот. Но высокоразвитого народа. И он становится таковым, когда вот эта вот система, о которой говорил Валентин Игоревич, она создает как раз эти условия. Вот. Но смотрите, друзья, цель есть, задачи мы ставим перед собой грандиозные. И эти задачи во многих направлениях жизни как раз и создают эти условия. Это прежде всего экономика, которая как раз и создает эти условия. Ну, в нашем понимании, не в таком, как Сергей Георгиевич говорил, что дутая экономика сегодня, да, вот, это создание вот этой самой среды обитания, где человек может осуществлять свои потребности, не только в питании и жилье, а и в культуре, в развитии, в здоровье, в путешествии там и прочее, прочее, прочее. Вот, это все среда обитания, здоровая, достаточная, доступная, там, вот это все в нее входит. Вот. И мало того, это же и система воспитания и образования того самого народа, который будет ого-го какого уровня развития. Вот именно об этом речь идет. И вот эта цель, которую я озвучил, и создание этих условий, они включают в себя вот именно это. И как раз тот опыт, о котором говорил Назаров Валентин Игоревич, он как раз и создавал эту среду обитания, вот, в котором там были и картинные галереи, и бассейны, и жилье, и специальные, так сказать, кинотеатры, которые демонстрировали не вот эти, так сказать, порнухи, эти ужастики, а кино, которое заставляет задуматься, которое позволяет у человека пробудить какую-то мысль и так далее. Библиотеки, стадионы – это все вот ту самую среду обитания. Я был в Ханты-Мансийске в 1974 году в стройотряде. Да? Вот. А сегодня, я когда посмотрел, в то время, это 40 с лишним лет назад, да, Ханты-Мансийск был большая деревня, один пятиэтажный дом там всего-навсего был. Сегодня это огромнейший город, очень потрясающей архитектуры, со всеми, так сказать, вот этими моментами, которые я сейчас перечислял и упоминал Назаров. Это все создано вот этой корпорацией ответственной, которая создавала эту среду обитания. Вот. И хочу еще, друзья, дополнить чем? Тем, что это не просто какая-то, так сказать, система, которая случайно там получилась. Дело в том, что эта система, она прежде всего включает в себя лучший отечественный и мировой опыт. Вот, наши, так сказать, экономисты, еще русские дореволюционные, там и Шарапов, Нечеволодов и так далее, да, вот, они все эти вещи. Вот когда в начале, так сказать, после гражданской войны, голода, разрухи, там, испанки и прочее, прочее, был предпринят НЭП, это как раз тот самый элементы государственной поддержки и помощи, которые для села создавали машино-тракторные станции, семенной материал, там, ГСМ все это давали, рабочих туда посылали для того, чтобы еще колхозов не было. Вот это все создавали условия для того, чтобы начиналось. И буквально за 3,5 года потребительский рынок насытили. Вот, это один из элементов. Сталинская экономика, превзойти которую до сих пор никто не может. Это 15-17% ВВП регулярно, а в некоторых отраслях промышленности и до 35%. Это наш опыт, отечественный опыт. Вот Сергей Георгиевич упоминал нашего экономиста Леонтьева, да, который в Госплане работал. Именно он получил Нобелевскую премию за так называемое «японское чудо». Когда он, так сказать, как плановик структурировал все, так сказать, отношения, сбалансировал территории, как бы вот в этом плановом ведении хозяйства, да, и все заработало. Япония, которая в руинах лежала после войны, и все заводы, все у нее тяжелая промышленность была просто вывезена по вот этим, так сказать, условиям проигравшего. Вот. И это все поднялось буквально за одно поколение. Тот же самый Китай, когда в 1979 году страна больше миллиарда населения, практически была на грани голода. Вот, они положились на свои внутренние ресурсы, и именно это, о чем говорит Назаров, и было осуществлено и сделано. Я к чему это все говорю, друзья? Вот, предположим, Светлана рассказывала о кооперативах. Вот, допустим, та же самая Дания, которая держит первое место в мире по производству свинины, да? Вот, она же как раз работает по этим принципам, когда государство для всех вот этих фермеров, которым распределяет, так сказать, дает, так сказать, производительные, так сказать, животных, да, дает им все ветеринарное обеспечение, корма там и прочее, прочее, все абсолютно. Они просто спокойно трудятся на своем месте. И сама же страна потом пристраивает это все на рынке. Понимаете, вот это опыт не просто, так сказать, он изобретен неизвестно как, он опирается на лучший мировой опыт. И именно это как бы легло в основу проекта, который мы, когда на съезде было принято решение в разных направлениях жизни создать проекты, и один из них – это проект народной экономики, вот, он же прежде всего строится не просто, так сказать, какая-то там, ну, странная экономика, он еще и строится прежде всего на мировоззренческой базе нашего народа. Вот о чем еще хотелось бы поговорить. И я еще раз подчеркиваю, этот проект, который мы сейчас хотим вам представить, он объединяет всех наших, так сказать, производственников, людей, фермеров, кооперативы, всех кого угодно. И его главная забота – это ответственность и как раз создание условий вот в этом экономическом пространстве для всех. Мы потом чуть позже покажем эти схемы, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот это вот оно. Теперь вот смотрите, друзья, любые действия человека, они прежде всего связаны с его внутренней мотивацией. Да? А мотивация строится на том, что мы называем мировоззрение. Так вот, наши проекты как раз они и строятся на сущностных чертах русского человека, которые в тысячелетия проверены как самые эффективные, самые надежные, самые лучшие и так далее. Вот посмотрите, так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Так. Вот смотрите на схему, да, вот я курсором ожу, вот фундамент этой нашей системы как раз является мировоззрение. Оно как раз закреплено в сущностных чертах русского народа. Это и равенство, трудолюбие, духовное развитие, справедливость, благородство, добротолюбие, правдолюбие, совесть, самодостаточность, милосердие, сострадание, способность к коллективному эффективному взаимодействию, нестяжание материальных благ, неприхотливость и, конечно же, потрясающая талантливость. Вот это фундамент наш, на котором мы и как раз предлагаем строить наши отношения во всех областях жизни. Именно так, а не какие-то, так сказать, гонки за рынок, это крысятничество, конкуренция, война и прочее, прочее. Именно об этом идет речь. Вот. И мне бы хотелось еще раз как бы отметить, друзья, что вот в истории, когда наш человек опирался на вот эти вот как бы свои базовые свойства и принципы, он всегда выигрывал, всегда выигрывал. Они обладают потрясающими преимуществами. И вся наша экономическая модель, о которой говорит Назаров, о которой мы каждый для себя все-таки где-то внутри себя, внутри души очень хотим, очень думаем и желаем, чтобы эта жизнь была построена на справедливых основаниях. Это все как раз здесь закреплено. Вот. И смотрите, друзья, что получается. Я бы хотел включить, каким образом вот этот самый проект, о котором говорил Валентин Игоревич, да, он начинает запускаться. Вот смотрите, что получается. Да. Вот когда мы живем на территории, когда мы так или иначе решаем для себя все-таки построить такие хозяйственные отношения, которые были бы справедливы. Во-первых, очень важно понять, что народ, который хочет жить в развитии, в самодостаточности, да, в спокойном, так сказать, гарантиях и защиты, и будущего, и так далее, он начинает, ну, серьезно относиться к этому. То есть он пытается, так сказать, разобраться со всеми, так сказать, вещами для того, чтобы эта жизнь вот обретала этот вектор. И смотрите, с чего начинается любая жизнь человека, которого в развитии должен быть. Это прежде всего с определения его потребностей. Это потребности в питании, в жилье, в здоровье. Ну, я их часть уже сегодня называл. Вот. Это все комплекс потребностей, их там больше десятка этих потребностей. И когда мы понимаем, чтобы нам вот эту цель, которую мы обозначили, осуществлять, надо выполнять эти потребности. Каким образом мы их начинаем, так сказать, осознавать и искать, и думать, что с этим делать? Вот смотрим на эту схему, да. Вот у нас есть вот территория, вот я курсором вожу, да, на этой территории есть самые разные ресурсы. Вот, там луга, песок, там какие-то полезные ископаемые и так далее, и так далее. Плюс то, что говорил Валентин Игоревич, это производственные ресурсы. То есть какие заводы у нас есть, какого они производства, какой, так сказать, технологии, старые, новые там, или какие они. Это то, что касается и природных, и производственных ресурсов. А какие люди у нас на этой территории есть, да? Вот. Сколько пенсионеров, сколько детей, сколько инвалидов, сколько ученых, там, сколько там врачей, докторов, солдатов и так далее, и рабочих, какого они все класса, уровня. Это тоже. Вот. И главная задача у нас есть названа, да? Вот. И что дальше получается? Когда мы вот с этим всем определились, да, и у нас есть, я почему обращаюсь к элементам местного самоуправления. Вот смотрите, друзья, сегодня, допустим, как одним из таких признаков большого достижения элементов местного самоуправления, это способность, так сказать, ну, мягко говоря, выманить у государства какие-то гранты на какие-то определенные проекты. Или же добиться бюджетирования, допустим, там, ремонте дороги, там, строительства газопровода, там, на школе там, крышу отремонтировать, ну и так далее, и так далее. Вот. Это все осуществляется волей народа, который на низком уровне, вот, на обращениями коллективными, своими, так сказать, сходами оформляется протоколами, да, именно в соответствии с законом о местном самоуправлении. И это становится, ну, как бы своего рода законным заказом народа на осуществление этих вещей. Почему мы это же самое не можем применить к комплексному развитию территории? Конечно же, можем. И должны это делать, понимаете? И вот когда мы это все посчитали, вот, то у нас выстраивается, смотрите, несколько бизнес-планов, да, как перерабатывать эти ресурсы. Они все отличаются по фондоемкости, по времени, так сказать, исполнения, по фондоотдаче, по каким-то там конкретным технологиям, ну и так далее, и так далее. Вот, допустим, мы вот пятый бизнес-план для территории выбираем, потому что вот на этом этапе он для нас как бы, ну, интересен, и мы его быстрее воплотим. Вот. И так называемый парламент территории, да, вот, который у нас есть на данный момент, он принимает решение. А решение такого рода, оно является уже, ну, законодательной основой для исполнения. Для исполнения этого решения. То есть закон не выполнять нельзя. Вот. И дальше это все осуществляется вот в этой самой программе развития территории. Вот. Где все учтено о том, что я чуть раньше говорил. Все, так сказать, желания, хотелки народа, которые осуществляют прежде всего его потребности, весь перечень потребностей, не по остаточным там, каким-то там 3 копеек, которые сегодня в бюджете остались, а столько, сколько надо. Именно в этом справедливость, а не в том, чтобы ждать какие-то крохи из бюджета. Вот. И тогда вот формируется вот этот единый территориально-хозяйственный комплекс, да, где все взаимодействие всех потребностей, всех производств накрывает потребности народа этой территории, делает его самодостаточным. И как показывает опыт, что любая территория, как только она становится самодостаточной хотя бы на 75%, вот то, что говорил Назаров, вот эти, так сказать, финансисты начинают лезть в окна и двери. Потому что такая организованная экономика на территории, она является постоянным, живым источником, то есть того, что производит продукции, того, что здесь деньги могут работать эффективно и, как говорится, не пропадать. Именно поэтому они лезут на эту территорию, чтобы отдать любые деньги. Вот. Когда мы таким образом осуществили программу, да, то именно вот этот последний, так сказать, участок этого схемы, он показывает, что вот этот, все, так сказать, маленькие вот эти точки, это все те предприятия, которые на территории находятся. Вот. И вот этот баланс территории и индикативное планирование, кому сколько, в какие сроки произвести, когда и так далее, это вот элементы того, что было в Советском Союзе. Именно он был самодостаточным и не зависел от того, привезут там с Китая галоши там или откуда-то еще. Вот. И это все очень эффективно работало. Что же получается дальше? Так. Да ёлки-палки. Вот, смотрим другую схему. Вот. Беда сегодняшнего, так сказать, экономики в том, что вот нету того органа, который бы как раз вот эту схему всю сохранял, соблюдал и обеспечивал. Вот то, что Валентин Игоревич называл корпорацией, в которой он создал и работал, давайте ее назовем условно оператор развития территории. Вот. Вот создается на территории вот этот ответственный оператор, который ответственен от государства за вот это исполнение программы развития. Она имеет цель, она имеет условия, которые надо выполнить и так далее. Так вот эта корпорация, то, о чем сейчас рассказывал Валентин Игоревич, она как раз и занимается тем финансированием, строительством, балансосодержанием, технологическая политика, выбор стратегии развития и так далее, и так далее. Все это она спускает на районный уровень, где вот эти на муниципальных образованиях отдельные, так сказать, малые производства. Это и частные предприятия, и это и кооперативы, и существующие какие-то там корпорации, это и предприятия с долей участия какой-то там государственной составляющей. Мало того, и здесь же, так сказать, достраиваются все те недостающие, так сказать, производства, которые нужны для того, чтобы весь баланс территории как бы обслуживался, и была самодостаточность, и все, так сказать, была и полная трудозанятость, и обеспеченность потребностей человека. И вот эта корпорация как раз создает вот эту вот вертикально интегрированную цепочку, да, когда товарная масса получает первичную переработку, хранение, придание товарных форм, вся логистика, вся пристраивание, как называется сегодня, на рынок, да, то есть сбыт, и уже формируется центр прибыли. После, вы знаете, что прибыль, она формируется на прилавке, где пристраивается продукция. Но эта корпорация, как говорил сегодня Валентин Ильич, она не коммерческая, то есть ей запрещено прибыль тырить по карманам, развозить по офшорам. Она выполняет социальные задачи. Вся прибыль, которая образуется в результате или ее деятельности, или совместной деятельности, вот, вся эта прибыль, она подконтрольна. Хоть народу, хоть, так сказать, государству, хоть кому угодно, понимаете. И внутренние уставы и инструкции корпорации, они настолько четко прописаны, что они не дают возможности эти деньги воровать, проверяя их хоть тысячу раз. Вот. И уже эта прибыль, она начинает распространяться вот в этом внутреннем контуре для того, чтобы все эффективно работало. Именно так. Теперь вот смотрите, откуда деньги берутся. Вот Валентин Ильич так коротко упоминал. Ну вот, к примеру, что такое фондирование? Это когда деньги выделяются для того, чтобы раскрутить какое-то производство, построить какие-то заводы. И это не только с помощью этих денег. Вот, к примеру, Валентин Игоревич говорил, что он построил 14 заводов. Я приведу пример. Когда ему досталось в наследство как бы на баланс государственный, так сказать, леспромхоз, повесили на баланс, который работал чем? Бензопилой пилили деревья, так сказать, отсекали сучки и продавали кругляк. Вот эффективность такого ведения леса, продажи, она всего-навсего до 20%, не больше. Вот. Что делает Валентин Игоревич со своими соратниками? Они договариваются с немцами, вот, о том, чтобы построить здесь на территории высокотехнологичный перерабатывающий завод, как говорится, 100% перерабатывать. Все. Сучки, щепки, иголки, там все что угодно. В самой современной продукции. Плиты там, мебельные, половые, там, ну какие угодно. Все, что самым высоким, так сказать, сегодня стилем является в Европе. Да? Все делают немцы, заключают на это договор. Немцы привозят туда завод, построили, так сказать, этот завод, смонтировали все оборудование, обучили весь рабочий персонал всему этому, да, и на последней стадии эта корпорация во главе с Назаровым говорит, а наша продукция у вас в Германии будет пользоваться спросом? Те удивленные глаза делают, да, конечно же, будет. Дело в том, что у нас-то своих ресурсов нету, будет, говорит, с руками и ногами оторвут. Они делают дополнение в договор о том, что стоимость строительства и всех издержек по заводу будет как бы отчуждаться от продажи, частично от продажи продукции этого завода там у них. То есть понимаете, что получается? Такой богатейший, серьезнейший, насыщенный завод был построен бесплатно. Вот. Когда речь идет о фондировании, это тоже бесплатные деньги. Вот приведу пример. У нас два губернатора, это Савченко, Белгородская область, и Артамонов, это Калужская область, по-моему, да, вот, они решили, так сказать, построить, так сказать, все комплексы для того, чтобы территория начала жить и развиваться. Вот тот же самый Савченко приехал к Путину с этим проектом развития и попросил у него помощи. Тот буквально в течение 3 минут снимает телефон и дает задание этому Сбербанку финансировать этот проект. Вот. И сегодня, допустим, та же Белгородская область, она выпускает 1 000 000 тонн мяса, свинины и птицы. Вот. И построена, я уж сам там был совсем недавно и все это видел, построена вся инфраструктура, дороги, коттеджи. Ну, то есть уровень жизни очень поднялся. А потом эти же деньги были переданы в фонд этих предприятий, то есть фондирование стало, оно бесплатные деньги, которые вошли в фонд, они стали приносить уже там, ну, какую-то прибыль и работать на производство эти самые деньги. То же самое было сделано в Калуге. То есть, когда люди заинтересованы в этом, они как раз и находят вот эти самые пути и способы для того, чтобы такого рода экономика начинала работать, именно работать. Вот что получается на самом деле. Я вот так использовал эти схемы для того, чтобы вам показать, каким образом это может работать. Чуть позже, мы, наверное, когда будем говорить об алгоритмах создания подобных систем и производств, мы коснемся еще, так сказать, того, как это осуществлять на практике. Вот, вот это коротко то, что хотелось бы донести до вас по поводу вот этой модели экономического развития. Вот. Которая работает вот таким образом. Александр Петрович, а есть 2 минуты еще? Да, конечно, 2, но не больше. Да, 2, но не больше. Мы перешли на уровень уже хозяйствования, непосредственно планирования этой хозяйственной деятельности. То вот я сейчас, я сейчас не показал экран, показываю демонстрацию. Вот я вам сейчас МОП, программу развития, если вы видите, СССР до 2035 года, с учетом показателей по Брежневскому застолью. Значит, это сводные показатели, это всего СССР, это сводные показатели по сельскому хозяйству, по добывающей, перерабатывающей, там, водостроительству, транспорт, связь там, и так далее, и так далее, и так далее. И когда мы имеем вот эту матрицу конкретную, то мне не представляет никакой сложности сейчас взять, допустим, там сельское хозяйство, сюда поставить 110%, здесь поставить, допустим, 100%. И я увижу, каким образом это отразилось на горнодобывающей, на транспорте, на связи и так далее. По каким показателям вижу? Значит, увижу и по этому самому, и по валовому продукту, там, и по изменению валового продукта, и по численности населения, сколько людей будет на улице, если на 10% вылезет, как это отразится на образовании, о профессиональном, там, здравоохранении, искусстве и так далее, и так далее, и так далее. И эта матрица строится, исходя из рабочего места на каждом предприятии. То есть, если бухгалтер сделал какой-то платеж сегодня, то вся эта матрица, она учтет этот платеж по заработной плате там одного человека, или 10 человек, или каким-то другим людям. И в эта матрица отражает потребность в сырье, материалах, ресурсах, специалистах там и так далее. И когда идет планирование от индикативных показателей, то есть от потребительской корзины, которая разрабатывается, как я говорил ранее, на основе культурных ценностей ориентации, тогда мы видим, что по форме 5 сдаются отчеты, в электронном виде постоянно есть, и матрица постоянно на глазах, и мы четко понимаем, сколько через 5 лет каких специалистов нужно будет, или до 2035 года. Значит, чтобы не вышли люди на улицу, что нужно делать? То есть тогда возникает четкая система управления всем народно-хозяйственным комплексом страны. Это строится от предприятия. По этой же методологии строятся бизнес-планы Идрисова, Project Expert, Саша, мы с ним были знакомы, сюда эту тематику затаскивал. Значит, это хорошее дело. Но оно же сегодня не годится ни в какое сравнение с этой методикой, которую использовал Леонтьев, и вся, так сказать, классификация международная, специальностей, товаров там и так далее, 8 международных стандартов, это разработки русских экономистов. Команда ученого, это философский пароход, куда пошел и так далее. И вот эта матрица, она построена на 632 методиках и математических моделях, учитывает все 8 международных стандартов. И только благодаря этой матрице можно обеспечивать стабильность денежной единицы в стране национальной, переходить на свои правила игры. И, соответственно, когда Дорожко начали моделировать, попросил его по Украине, так Украина легко может генерировать, не получая ни копейки инвестиций долларов с финансового казино международного, ни копейки не получая, генерировать по 67 миллиардов ежегодно внутри себя. Это если будет идти по темпам показателям брежневского застойного периода. По брежневскому застойному периоду Советский Союз, прирост ВВП был выше, существенно, чем Китай сегодня. Поэтому, когда мы уже переговорим, я об этом вообще не говорил, о хозяйствовании, был знаком с генеральными директорами Южмаша, КБ, Южного ПО, по хозяйству, где бомбу водородную создавали, там и так далее. И они мне передали за 30 миллионов в советском времени лимитов капитальных вложений. Когда у тебя все правительство, Госплан, Министерство ведомства, все регионы работают на реализацию, на исполнение этой вот модели, программы такой, построенной по таким образом, тогда у каждого директора будет достаточно финансов. Проблема одна была в Советском Союзе – освоить те лимиты, которые ему даются. Макаров звонил Политбюро, давал к концу года ему, сколько ему надо, давали лимитов, и была проблема, не могли их освоить. Я тут занимался с серьезными генеральными директорами, чтобы каким-то образом под конец года их освоить любым путем, иначе урежут на следующий год. Не было проблем в деньгах и финансировании. Недостаток разменной монеты – это просто искусственно созданная такая лживая ситуация. Поэтому, когда говорить об эффективности и там кооперативы и так далее, налоги, здесь мы четко все видим. И мы видим, как зависит от конкретного предприятия весь народно-хозяйственный комплекс страны. И более того, эти мобы увязаны, сегодня они есть, по 42 ведущим странам мира. И если ты хочешь выращивать огурцы в себя, ты будешь четко видеть картину, конкурентоспособно ли будет твое производство при тех показателях, которые ты закладываешь. Эти вопросы сегодня решаемые, решаются, оно есть. Эта методика к нам пришла из совзакрытого дела Академии наук при Келдыше. Есть специалисты-носители этой технологии, которые реализуют. Поэтому в той программе два блока. А. Концептуальный методический подход. Дальше построение всей хозяйственной системы. А потом ее нужно перевести на ноты игры, на правила игры, о которых я говорил. Вот тогда оно заработает. А в отдельном, какую-то дюймовочку в том болоте, где крокодилы сейчас везде плавают, крокодилы со всего мира, глобальные крокодилы, 1% владеющие всем миром. Значит, создать эффективное предприятие сегодня невозможно. Можно думать, как выживать, выходить от налогов, спрятаться, чтобы как-то заработать. Можно продолжать этим делом бороться. Задушат, сожрут в любом случае, если хоть временно выживешь. А можно заранее, изначально переходить на свои правила игры, формировать эту систему и выходить с этой паразитарной системы, переходить на новый уровень работы. Хорошо. И понятно. Более. Все. Понятно. Вот смотрите, друзья, вот это, убираем экран, Сергей Юрьевич. Вот. Вот эта матрица, которую показал Сергей Георгиевич, она как раз и говорит о талантливости нашего народа, каким образом, так сказать, ясно видеть все, что происходит, так сказать, во всей территории страны. Чем ценен этот опыт, который рассказывает нам Валентин Игоревич Назаров? Потому что он в этих, даже в этих диких, странных капиталистических условиях, он дал потрясающий результат. Но речь сегодня идет о чем? О нашей воле народа к осуществлению программы развития. Ее без нашего, так сказать, желания, участия, подталкивания снизу, даже тем же самым чиновникам, которые вообще забыли, что такое серьезные, так сказать, управленческие решения на сегодня, даже им можно помочь прозреть и дать понять, что они тоже могут найти свое место в этой новой системе. И тем самым это позволяет нам комплексно решать все социальные задачи, которые перед нам стоят. Мало того, решать это в развитии, не в этих трех копейках, которые остаются, а столько, сколько надо. И в этом как раз одна из сущностных моментов справедливости. Когда мы как народ решаем, даем задания, формируем ответственную власть с помощью своих людей, проверенных, так сказать, мудростью, опытом, делом и так далее. И они становятся выразителями нашей воли, нашей идеи. И все это опять не мечта, а, как вначале говорил Сергей Григорьевич, мы еще в своем правовом пространстве должны прозреть, что мы народ, и, как говорит Валентин Игоревич, вспомнить себя. Вот. Не запускать себя, а вспомнить себя, кто мы такие и что мы имеем право делать. А права у нас огромные. И если мы, используя в том числе и методы, и сегодняшней демократии, хоть кто-то там ее и в кавычках говорит, да, но и методы, прежде всего, местного самоуправления, когда мы на местах организовываем правильно собрания, сходы, где пишем коллективные обращения, протоколы, решения вот этих местных, так сказать, территорий, мы поручаем власти создать комплексную программу развития территории вот этого ответственного оператора, который будет заниматься вот созданием условий для всех и контролем за исполнение этой программы. Вот тогда все будет получаться. Вот, друзья, мы сейчас переходим к следующему вопросу нашего круглого стола. Здесь очень бы хотелось бы поговорить об алгоритмах внедрения. Вот, Светлана, расскажи, пожалуйста, каким образом создавать кооператив, чтобы людям было ясно, просто, доступно и коротко. Расскажи, пожалуйста. Название у нас все-таки «Народная экономика». Я вот сейчас слушала Валентина Игоревича, просто вообще, ну, была поражена. Если бы у нас все были такие, как Назаров, вот в той экономике, мы бы сейчас вообще с вами не встречались, мы бы жили уже в раю и продолжали бы жить в нем. Но ведь речь идет как раз о том, что нас не слушают политики в данный момент, нас слушают обычные люди. Валентин Игоревич, прям вот преклоняюсь, хотелось бы с вами потом, если можно, пообщаться, но сейчас мы говорим о народной экономике. Вот у меня нету государственного стержня. Я не могу выйти к Путину и сказать, давай мы будем развивать эту территорию. Правильно, МСО – это тот выход, который есть. Это опять-таки люди должны собраться и давать наказы администрации. Но есть опыт уже давания наказов, только что-то как-то в выполнении не спешит. Но если мы сами берем на себя, даже не давая наказы, а теми средствами, которые у нас уже есть, и вкладывай, никакие не кредиты, я вообще против всяких кредитов, а если у человека есть деньги, он вкладывает свой собственный кооператив или объединяются эти кооперативы, и эта резаная бумага начинает уже работать внутри, то тогда постепенно расширяясь, ну давайте, раз мы народная экономика, идти снизу вверх. Я не могу говорить о том, что делает государство. Если бы оно заботилось о нас, то оно бы, наверное, подумало, как это сделать. В данном случае мы можем идти только снизу. И обычные люди, такие как я, соседи мои, друзья и так далее, у которых есть сегодня и сейчас реальные проблемы, не о том, что было, как здорово или не здорово, аналитический материал сегодня даже для меня был, ну, просто уникальный, спасибо вам огромное, господа спикеры. Но это никак не поможет моей соседке, чтобы ее не выкинули из квартиры, или никак не поможет знакомому, у которого машину отобрали за кредиты. А вот если каждый, вот сейчас мы снизу начнем это выстраивать, то это можно решить, эту задачу. И даже страх вот перед будущим уже упадет, уйдет он, когда человек понимает, что от него тоже что-то зависит. Итак, открыть кооператив достаточно просто. Надо прочитать закон ФЗ 3085-1. Точно такие же документы, как для юридического лица. Надо понимать, что кооператив – это юрлицо. Маленький ваш семейный кооперативчик, 5-6 человек. Вы там муж, жена, там дети, бабушка. Лучше всего с себя начинать, потом лучше объединяться, чем просто с друзьями. Но это уже просто наш такой опыт общение есть. И вы сами себе передадите свою квартиру, вы ее защитите, вы сами себе передадите свою машину, защитите. Вы откроете свой собственный бизнес, парикмахерская ваша, но уже внутри кооператива. Детский садик, но уже внутри вашего кооператива. Школа уже внутри вашего кооператива. Или объединяете кооперативы. Таким образом мы, разрастаясь, это можем сделать. Техническое – это то же самое, как открыть любое юридическое лицо. Нужно записать определенный набор бумаг, устав, отнести это все в МФЦ, заплатить госпошлину там 4000, 2000 еще за регистрацию подписи, но можно это сделать через госуслуги, и поверьте, это легко и просто, я уже сказала, это вам обойдется всего в 1600 рублей, и вы зарегистрируете свой собственный кооператив. Дальше, это обычная налоговая отчетность, такая же, как и для любого юридического лица, только она всегда будет равна нулю, то есть все отчеты будут равны нулю. Кто бухгалтер, тот легко с этим справится. Я не бухгалтер, и то я легко с этим разобралась и могу подсказать. Но это достаточно просто сейчас. И больших финансов это не требует. Извините, взять еще одну флешку за 1600 рублей на ваш кооператив, который на год вам сбиз даст. Это я просто говорю о тех конкретных вещах, которые сейчас человек может сделать уже сегодня. 5 дней на регистрацию, еще 5 дней на открытие счета. И вы через месяц можете уже начать решать свои текущие вопросы. А когда вы свои решите, вы выдохните и уже начнете уже думать о том, ага, как объединяться, как еще что-то дальше. Во всяком случае, я шла этим путем. И у нас сейчас в нашем кооперативе 145 гектаров земли. Мы скинулись, выкупили эту землю, на которой мы уже можем строиться, мы можем что-то делать, уже объединяться, уехать, допустим, с той же самой Москвы, которая, ну, хотя бы не зависеть от тех, что они сейчас придумают, закрыть или не закрыть, или еще что-то. И ты ничего не можешь сделать в этой системе, потому что она тебя может блокировать. Естественно, да, но государственный стержень, это было бы здорово, и это если была возможность у Владимира Игоревича тогда это делать, замечательно, но я не понимаю, почему он говорит об этом в прошедшем времени, что уже не разрешают это делать. Ну, а значит, если это кто-то может разрешить, значит, это кто-то может запретить. А кооператив, если ты его открыл, то тебе уже запретить никто не может. В данном случае есть ответственность твоя за, как за юридическое лицо, а дальше за тебя уже юридическое лицо решает. И ты уже идешь от имени юридического лица, и даже в тот же суд это совершенно другие взаимоотношения с теми же самыми управляющими компаниями, которые управляют твоим домом и квартирой. Мы все прекрасно знаем, что все это давно оплачено. Это у меня целая разборка есть, и у меня нет, конечно, докторских диссертаций. Я первый раз участвую в таком вот формате, поэтому сначала не очень понимала его вообще смысл. Но у меня тоже 5 высших образований. В данном случае, что я хочу сказать. Есть, каждый человек может реально взять что-то в свои руки и начать делать, и начать объединяться на уровне соседей, на уровне знакомых. Очень трудно, самое сложное, это снизу людей поднять, объединить. Вот как раз то, что вы сейчас и делаете, Александр Федорович, вы доносите информацию, что нужно снизу это все делать-то. А это самое сложное, потому что люди еще, которые думают, ой, ну я еще оплачу, я еще чуть-чуть оплачу, они боятся какой-то либо шаг сделать, а боятся, потому что не знают. А вот когда уже терять нечего, когда у тебя все отобрали, люди уже начинают смелее. Но вот чтобы у вас еще пока ничего не отобрали, давайте немножко начинаем знаниями вот этими вот делиться и помогать друг другу. Итак, открыть кооператив просто. Через 10 дней фактически вы можете уже хоть немножко вздохнуть спокойно. Уже у вас появляется время, и дальше уже можно думать, как вашу работу туда перевести. Если вы в государственной структуре работаете или вы наемный сотрудник, там тоже это можно сделать. Очень многие просто не знают, и донести эту информацию до своего руководителя, объяснить, что будет, если мы войдем все, допустим, в этот кооператив или его откроем, что будет внутри. Это ведь то же самое, что говорил Валентин Игоревич, только изнутри это делать, снизу делать. Не ждать, когда государство это сделает. Да, глобально это очень надо, это необходимо, чтобы всю страну нашу как бы поднять. Но в любом случае каждый человек хочет сказать, а что я могу сделать? товарищи миленькие, вы все можете сделать. Вы можете защитить и себя, и своих детей. Вы можете начать работать на себя и своих детей и объединяться. И таким образом, если я открылась, рядом садик присоединюсь, рядом школу, у нас уже целый микрорайон в этом кооперативе, и мы уже прекрасно с вами социалку делаем, и подъезды у нас чистые там, и все, что надо. И постепенно все это будет обрастать, когда люди будут просто понимать, что выход есть. А отнять это, отменить это ФЗ практически невозможно. Наверное, я, может быть, сейчас и ошибусь, но вот потому, как я начала изучать эту тему, и считаю, что, в принципе, если разложить Российскую Федерацию, заменить слово Российской Федерации на кооператив, то это получится одно и то же. Те же самые ЦПП, целевые программы, те же самые фонды, которые в кооперативе, да это вообще одно и то же. Но ведь то же самое фактически. То есть, что получается, ну условно, да, вот я и... Президент, это практически одно и то же, только у него пайщиков больше, чем у меня. А если все эти пайщики сюда перейдут, то что получается, то я получусь то же самое, вот это РФ. Фактически это то же самое. Куда перешли паем те же заводы, корабли, пароходы, куда перешли пайщики? Так вот, если мы начнем это от себя делать, то это можно. И сейчас действительно большое движение кооперативное открывается, очень большое движение, и люди объединяются, и те, кто сейчас первый раз об этом услышал, просто поверьте, выход есть, и достаточно доступный каждому отдельному человеку, каждой отдельной семье. Это прежде всего защитить, правильно говорил первый докладчик, это владение, распоряжение и использование в одном лице. Слушайте, так этот кооператив все делает. И владение, и распоряжение, и использование. Все в одном лице. То есть фактически вот вам и собственность получается. А вот уйти от рыночной экономики действительно придется. А артели – это и есть не рыночная экономика. Но в принципе осваивание территорий, если пока я все, что вижу, осваивают территорию только наши китайцы. Вот китайцы наши территории осваивают. А как мы можем осваивать свои территории? Сначала их надо взять каким-то образом, да, под свою ответственность. Так вот, кооператив может это сделать под свою ответственность. И вот осваивать уже и развивать свою территорию на благо вот этих вот людей, которые мы объединяемся. И не кредиты брать в банках, а у всех есть какие-то средства, чуть больше, чуть меньше, но у всех какие-то средства есть. И когда вы вкладываете в свое собственное союз своих потребителей, вот вам и оборотные деньги. И их очень много, их достаточно, тем более, что сейчас нас пугает то дефолтом, то сейчас там инфляцией, то еще что, деньги отменят, опять нолики отрежут или еще что-то. Слушайте, ну сейчас резаная бумага вообще исчезнет. Те люди, которые держите их, ну вот у вас как раз есть реальная возможность перевести это в товар, в услуги, в оборудование и уже начать на этом дальше работать и развивать и свою территорию, свою страну и дать своим же детям свои же рабочие места. Не чтобы они их искали, их кому-то шли, и что там будут делать, какой там будет дяденька, хороший или нехороший. Но не все же такие, как Назаров. Я вообще первый раз с таким человеком встречаюсь, очень рада, что познакомилась. Но что-то я больше нигде такой не встречала. Но я, например, думаю о том, а я смогу ли своим детям дать рабочее место? В прямом смысле слова, чтобы они жили на этой земле, здесь же работали, но достойно жили. И не требовали, и не ждали каких-то там субсидий или еще что-то от кого-то. Уж если ты взял ответственность за свою территорию, то неси, и мы это можем сделать. Мы можем это сделать. Действительно, русский человек настолько талантлив, да мы уникальны, мы из ничего вообще сделаем все что-то. И я хотела бы всем сказать, товарищи миленькие мои, все мы можем сделать сами. И пока наши умные мужчины строят государственность, мы с вами отсюда можем это все поднять, сделать и свои семьи не просто защитить, а жить и достойно дальше работать, заниматься любимым делом во благо нашей огромной любимой Родины. Ну вот это очень коротко. Хорошо, благодарю, замечательно. Но смотрите, друзья, на что бы нам хотелось обратить внимание. Наша задача, вот как местного самоуправления, которую мы видим, это прежде всего вот именно объединение народа в том смысле, о котором говорила сейчас Светлана, да, и мы не ставим задачу бычиться против власти, да. Власть – это наше государство, это наша территория, это наше достижение. Ее не ломать надо и противостоять с ней, а трансформировать ее. Это как вот на асфальте вырастить свой маленький подсолнух, который другая система, и ничего он не взял от асфальта. Вот. И задача именно таким образом стоит. Не просто противостоять и как бы государство само по себе живет, а мы сами по себе. Это наша территория, это наши люди. Там же много, все не наши соседи и так далее. Может быть, кто-то что-то и подзабыл, да? Вот. И теперь, Валентин Игоревич, я тебя очень прошу, расскажи, пожалуйста, вот о том, как создавать эту систему вот, с точки зрения алгоритма, как, начиная с чего и так далее. Но с учетом того, что вот было сказано сегодня, пожалуйста. Значит, как вот умный, значит, вот с этого момента конкретный план действий. До сих пор были умные цифры, сейчас всякие слова, сейчас конкретика. Как конкретным людям в конкретной ситуации, в конкретной жизни себя вести. Значит, мы сказали, что на нынешнюю систему надежды нет. Мы знаем, что мы хотим создать более эффективную систему. Лично я ее называю «русский мир», потому что она присуща нашему народу и проистекает из самой его исторически сложившейся сущности и черт, которые выражают эту сущность. Так вот, прежде всего, нужно перестать быть терпилой, лохом, лузером, неудачником. Вот все эти обидные слова, которые на нас специально повесили, чтобы вменить нам чувство неполноценности, что мы неполноценный народ, что у нас надо отнять наши прибавочный продукт, отвезти куда-то за границу и там складировать. И только иностранный инвестор знает, как сделать нам счастье. Вы чувствуете? Это подмена, что иностранный стяжающий прибыль, вот с тебя содрать шкуру, он должен сделать счастье нашим детям. Мы уповаем, надеемся только на это. Какая подмена произошла? Так вот, самое главное, это в головах должно повернуться все правильно, что мы продолжатели дела 200 поколений, которые за нами стоят. Вот они все насмерть бились на Куликовом поле, на Бородинском, на Курской дуге, везде. Сколько раз Русь подымалась, выжигали ее. Всякие там и другие были, всякие эпидемии там, их кого только что не было. И все равно Русь подымалась. Вот поэтому у нас такая талантливость, живучесть, неприхотливость. Вот. Мы можем в таких условиях жить, работать и чудеса творить, как ни один другой народ. Поэтому перестаньте быть терпилами, надо становиться народом. То есть, когда собрались уже 5 человек, 12, 8, 64, без разницы. Если больше 3, это называется коллективное обращение граждан. Так вот, если собрались коллективное обращение граждан, и они сказали, что мы не противопоставляем себя власти, мы не хотим революции, мы не хотим Майдана, чтобы разрушали нашу родину, вот этот каркас, вот этот вот, который уберегает нас вот во время шторма, вот этой вот кризиса, от внешней непогоды. Это как в океане, да, разламывать судно, на котором ты плывешь, или как в полете разламывать, отпиливать крылья у самолета, да, или там начать приставать к первому пилоту, что ты не такой, неправильный и так далее. Глупость какая. Ну, это к чему приведет же, понятно, да? Так вот, значит, это наша родина, наша земля, наш народ, наши дети, наши жены. Мы за них отвечаем. Нам это передавать дальше. Так вот, если собирается 5 человек, 8, 12, 64, без разницы, и говорит, что мы хотим жить лучше, мы достойный народ, мы достойны будущего. Мы хотим, чтобы у нас была средняя зарплата. Такая-то жилищные условия, такие-то здравоохранение, такое-то. Будьте любезны, власть. Сделайте нам вариант программы развития. Сейчас они рисуют варианты программы развития с потолка. Потому что они надеются, что придет какой-то инвестор. Его нету, даже на горизонте не видно этого инвестора. Они все надеются. Вот они всякую выдумывают ахинею. А вот или придет какой-нибудь там олигарх и, значит, там задружится с чиновником, и они сделают такую программу, которая будет только направлена на олигарха. А все люди получатся как эти, как не рабы, но во время феодального строя все будут внутри этого, значит, территории этого самого феодала-олигарха. А не похожи ли они на новые феодальные отношения? Вот эта Кущевка, например. Ничего вам не напоминает так из исторического прошлого, а? Другие аналоги на территориях, они есть. Были после Хрущевки? Были. Вот так вот, значит, люди должны учтиво, дружески просить руководство, власть региональную, сделать вариант развития, учитывающий их естественные человеческие потребности. Не эти куцы, которые на 7 копеек, там, образование, здравоохранение, там, питание, зарплата и все прочее, социалка, а те, которые реально достойны нашего народа, наших людей. Мы народ гордых людей, слышите меня? Не становитесь на колени, мы гордые люди, мы никогда не становились, и деды наши не становились, и предки. Вот, поэтому нужно просить, любимый губернатор, уважаемый, вот мы тебя просим, будь любезен, вместе со своим департаментом экономики в области, там 120 человек, мальчиков, девочек, они там с компьютерами все. Вот давайте по нашей заявке, по нашим хотелкам, сделайте вариант интенсивного развития. Вот как, это что значит? Это вот на этой территории есть сколько-то там разных природных ресурсов. Вот то, что на схеме показывал Александр Петрович Соколов. Вот, давайте наложим самые современные технологии вот на это наше богатство природное. Понимаете? Ну вот, например, даже вот пашня, да, в Голландии с этих самых, с рыжих суглинков собирают 70 центнеров зерна с гектара. В Германии с серых суглинков собирают 80 там, центнеров гектара. У нас на черноземе, допустим, Курской, в Мантуровском районе 14. Ну вот почему? Почему? Ну давайте наложим современные технологии, голландские и немецкие, на наш вот этот земельный ресурс. И увидим другой урожай. У нас в Сибири, вот в моей корпорации, кто работал, там у нас 65 было центнеров с гектара в Тюмени, в Сибири. В среднем мы собирали. Вот так вот, надо собрать все технологии, какие, и использование лесных ресурсов, водных ресурсов, общераспространенных полезных ископаемых, все виды ресурсов. Понимаете? То же самое, например, вот мне Мельниченко рассказывал, что в Швеции и в Норвегии там распространено небольшие фермы по 50, не более, голов крупного рогатого скота. Потому что они в ареале своего обитания, они экологию нарушают. Они невозможно природе восполняться. Ну хорошо, давайте мы такие фермы начнем ставить. Пожалуйста. Вопрос о том, что никакой кооператив, естественно, не сможет построить ни овощехранилище, ни это самое, такую ферму, допустим, и тем более закупить туда скот. Таких денег нет ни у кого. Обращаю ваше внимание, вот чтобы Польша стала страной номер один по производству яблок, Европа, Евросоюз подарили ей 42 миллиарда евро. 42 миллиарда. Это механизация вся сборки, механизация укладки, бескислородная среда хранения в низкой температуре, там азотная среда, это такие хранилища с азотной средой. И все, и работает, и у Польши есть чем кормиться. Она сейчас всех заваливает яблоками, и нас в том числе через Белоруссию. Вся правда, извините, ради бога. Ну, так вот, поэтому просите губернатора надо о том, что мы, твои, значит, подданные, люди, живущие на территории, видим будущее именно вот в таком интенсивном развитии, интенсивном использовании всех видов ресурсов. Мы хотим работать, мы не ждем подаяние, мы не нищие, мы не подаяние просим от Москвы, пришлите нам денег на здравоохранение. Мы заработать можем сами, мы талантливый район, народ, просто дайте нам средства производства. Савченко Евгений Семенович, когда он пришел к президенту с программой развития, он ровно так и сказал, что есть вечный народ на вечной земле, только помогите со средствами производства. А сегодня, когда Набиуллину вызывают, Центробанк, вызывают это в Госдуму, и там ей на трибуну дают вопросы, ты почему не даешь деньги-то людям, не финансируешь? Она говорит, так некому давать и не подо что давать, программ-то развития нету. Реальных, потому что Савченко-то он же пришел как? Он сказал, под мою ответственность дайте. Вот всего два мужика, два губернатора попросили под свою ответственность. Остальные все ходят туда на полусогнутых ногах с трясущимися коленями, чтобы да-да-да-да, мы строим футбольные стадионы. Им зачем на себя ответственность брать? Им главное просидеть еще год. Это с одной стороны. А с другой стороны, они, их никто не просил об этом. Они как, зачем будут на себя натягивать то, в чем они сами-то не уверены? Ну, а если люди его... Может, они хорошие, кстати говоря, люди, эти губернаторы. Просто им снизу-то никто их об этом не попросил. Вот. Так вот, если люди снизу, народ, люди, вот население... Оно одно село, второе село, один райсовет, другой райсовет, другой поселковый совет скажут, попросят, сделайте нам программу развития. Чего мы так плохо живем? Почему люди в Дании хорошо живут, а мы плохо? Почему мы, талантливый народ, плохо живем, распустили себя? Вот, хотим такого интенсивного развития. Вот. Просчитайте, понимаете, губернатору, ему зачем с людьми-то ссориться? Вы же можете и в администрацию президента написать, его же снимут тогда. Если губернатор поссорился со своим народом, правда? Его же, конечно, снимут. Не народ же снимут. Вот так вот. Он скажет, ну, вы же не денег просите. Вы просите просчитать вариант. Так вот, если эти мальчики и девочки сами ничего не понимают они, что считать-то? Вы должны им сказать, что именно там, репу сажать, или свеклу, или там топинамбур, или еще что. Или там вы страусов будете разводить, или еще что. Это ваш вопрос. Они вам из интернета достанут эти технологии и скажут, это страусы вам дадут такую рентабельность, топинамбур такую, там рентабельность свекла такую и так далее. Переработкой сахара ее, например. Понимаете, они, то есть вы начнете, народ начнет управлять процессом. Услышьте меня, когда вы в одиночку все, вы приходите к чиновнику, они на вас смотрят через губу, кто, ты кто такой, неудачник, пришел ко мне, а я чиновник, жизнь удалась, да? Вот, иди отсюда и не мешай работать. Вот же какое отношение, да? А когда это коллективное обращение, они так не могут, потому что их тоже снимут, если они будут так себя вести. Коллектив, это 5 человек, 7, 8, 12, 64, это уже частичка народа. Вот осознайте себя народом, частичкой великого народа. Перестаньте стоять на коленях. Попросите, вы не милостыню просите, вы говорите, власть, сделай нам программу развития, потому что это ваше дело, вам за это зарплату платят. Мы платим, народ платит, не марсиане платят. И они сделают. Губернатору это не стоит ни копейки. Он даст волшебный пендель, и эти самые мальчики и девочки будут под ваши хотелки делать программу, и один из вариантов развития. А вот если такой вариант развития покажет, что, например, вот вложив какие-то деньги сюда в основной капитал, не просто их проесть и это самое, просто это, чтобы спустить эти деньги, а вложить в основные фонды, то есть сохранить их, чтобы эти деньги из денежной монетарной формы стали заводами, фабриками, технологиями. Их всегда продать можно. Так, кстати говоря, Маргарет Тэтчер делала. Услышьте меня, не коммунисты, а Маргарет Тэтчер так делала. А у нее была неэффективная экономика, там, да, вот отрасли. Она так вот выкупала на бюджет. British Gas, British Railroad, эти угольные предприятия в Милфорде, она их выкупала, дооснащала, перепрофилировала, давала туда технологии и продавала опять. Но она под свою ответственность, она ответственность была у нее. Но сегодня у нас власть, она же вообще ни за что не отвечает. Они же как говорят, вот что нам с Москвы прислали, то мы распределяем. А вы сами-то что делаете? А мы ничего и не должны делать. Мы лишены, говорит, ответственности, говорят чиновники, потому что мы создаем условия для прихода инвестора. Только инвестор знает, как сделать нам счастье. Настолько мы что, народ таких вот дебилов, что ли? Вот нас как так вот до этого уровня понизили, и мы согласились с этим. Это же неправильно. Вот так вот, первое, надо перестать быть терпилами. Надо попросить, учтиво попросить власть родная, давайте сделаем программу интенсивного развития. И надо начать работать с этими департаментами экономики. Если у вас такой вариант получится, вот вариант развития территории, когда вы увидите, что у вас увеличивается региональный валовой продукт, скажем, в 8 раз, у вас наполняется бюджет, у вас полная трудозанятость. У вас начинают... Но нужно для этого что-то построить. Если у вас будет внутренняя балансировка, то есть вы сами себя кормите и производите дополнительную товарную массу, это называется расширенное воспроизводство. Это понимают все финансисты. Они к вам будут в окна, в двери лезть, говорят, дайте мы вложим свои деньги в уставной капитал. Это бесплатные деньги, это не кредиты. То есть они знают, что если они зашли к вам со 100 миллиардами, да, они потом через год выйдут, этот же актив будет стоить уже 150 миллиардов, потому что этот актив непрерывно генерирует прибавочную стоимость, прибавочный продукт. Понимаете? Мы фактически оживляем не только природу, вот эту мертвечину, которая сегодня мы как собака на осенне. Мы вот вновь восстанавливаем все разрушенные заводы, фабрики. Мы даем будущее, работу по специальности. У нас 80% населения работает, трудозанятых работает не по специальности. Это официальные данные. Мы даем целевое образование. Не абы каких там юристов и экономистов, а вот под конкретные производственные программы. Ребята будут потом идти на конкретные места, получать хорошие деньги. Мы даем социалку, социальные гарантии, пакеты туда. Вот и жилье, и гарантии, ну, всего, чтобы люди... Ну, как иначе? Сейчас же задавило вот это все уже, капитализм. Это ипотека, это невозможно же. Где вы видите многодетные семьи? Что происходит, вы что, не понимаете? Вот, поэтому еще раз говорю, это будущее нашего народа. Я называю это русский мир. Это мы возвращаемся к себе, мы снова становимся теми русами, вот, которые действительно на Чудском озере стояли за Александром Невским, целые дружины псковичей, а где сейчас эти псковичи, где эти новгородцы? Там пусто, 100 километров едешь, ни одного огонька нету. Вот нам что надо, нам сейчас надо Дальний Восток, Забайкалье, сейчас не китайцы должны его осваивать, мы должны с вами осваивать. Для этого механизм должен быть, вот он и есть. Значит, я не согласен вот с нашим коллегой с Украины, что вот он межотраслевой баланс показал, будет все здорово. Значит, сейчас балансы разорваны, они все разорваны и разомкнуты и на Украине, и в России. Мы зависим решительным образом от экспорта нашей продукции. В этих обстоятельствах единственный возможный способ развития и спасения людей – это вот эти самые территориально-хозяйственные комплексы вот внутри этой корпорации. То есть, когда идет корпорация, вот область, допустим, приняла какой-то вариант, программу развития. Ну, вот как Савченко в Белгороде, да? Вот они проголосовали у себя на областной думе, приняли ее, стал законом. Закон надо исполнять. Все, программа стала вот законом. Вот, если принимается такой же закон, программа в вашей области, вот как говорит Набиуллина, некому давать и не подо что давать. Все, вот под эту программу она будет давать деньги. Куда она денется-то, милая? Конечно, будет давать деньги. Вопрос второй, кому давать? Что, с самолета раскидывать или как? А здесь вот создается вот оператор, как сказал Александр Федорович, которому запрещено иметь прибыль, но который будет реализовать эту программу, и который купит для вас эти трактора, и эти самые технологии, этих самых коров, этих страусов, чего вы захотите. Вот вам и все и будет это. А вы, самое главное, вы становитесь управляющим, вы становитесь народом, который действительно... А они становятся вашими слугами. Потому что вы говорите, что в этой программе должно быть, а что там быть не должно. И для этого надо использовать представительную демократию. Об этом Ленин говорил, что даже буржуазную представительную демократию ее нельзя игнорировать. Он считал ошибкой, что он отказался это в 5-7 году во время революции. То есть нужно обращаться к своим депутатам, проводить парламентские слушания, это сельсоветом голосование, что хотим жить хорошо, хотим интенсивную программу развития, нам надоело прозябание, вот это унылое, вот это вот жалкое, вот это вот, как мы себя довели. Хотим жить как в Дании, как в Финляндии. Почему они могут, а мы нет? Ну поймите, ну вы что, вот. Вот, и вот через депутатов, вот эта просьба на губернатора, просьба из народа, они не будут ее игнорировать. Какие у них основания проигнорировать это? Они поддержат вас, и вы вместе с этими чиновниками, с этими губернаторами все это сделаете, сами удивитесь, и сами будете жить дальше, потому что они же не враги наши, они такие же люди, они наши соседи, наши родственники, ну и что, они из нас самих, просто они встроены в систему, которая обслуживает интересы залетных инвесторов. А мы создаем свою систему. И, к слову сказать, вот еще раз говорю, я на Российской Академии Наук докладываю, что вот эта система новая, русский мир, это новый уклад, который идет на смену капитализму, социализму, капитализму. Это ни то, ни другое. И не национализм. Это ни то, ни другое, ни третье. он неизбежно идет. И всегда он, как росточек, пробивается сквозь асфальт. Вы видели, да? Вот как весной пробивается сквозь асфальт. Асфальт, монолитный асфальт, его вот такой росточек пробивает. Это закон природы. Закон природы. Всегда в каждом экономическом, социально-экономическом укладе всегда находятся вот эти самые росточки следующего социально-экономического уклада. Как его найти? Как его отличить? А он более эффективный. Он более эффективный. Вот, вот наш этот вот русский мир, да, новый клад. Смотрите, человеческий фактор используется на 100%. Все работают по специальности, все получают хорошие деньги. Социальный пакет всех удовлетворяет. Природа, природные ресурсы используются самым оптимальным образом. Максимально вводятся в освоение, в хозяйство. Природные эти, инфраструктура вся, средства производства. Ничего лишнего не строится, строится все необходимое, чтобы были технологические цепочки достраиваться. И финансы. Их ровно столько, сколько нужно, чтобы все это происходило. Насчет финансов, значит, вот мои корпорации, внутри корпорации, они обращались со страшной скоростью. Внутри корпорации создается свой баланс. Это знаете как? Это как если бы сравнить, допустим, Россию с большим Титаником, то вот это внутри корпорации территория, это как шлюпка. Это финансовый баланс. И все, кто будет внутри этой шлюпки, они все будут спасены. Вот так вот, у меня внутри корпорации это были клиринговозачетные деньги. Мне не, это были рубли все те же самые. Никаких новых денег не нужно. Это были клиринговозачетные деньги, которые Сергей Федорович Шарапов 123 года назад назвал идеальными деньгами. Идеальными. Они не могут быть капиталом накопительным. Лишаются этого. Вот змея лишается своего жала. Деньги перестают быть капиталом. Они становятся мерой стоимости и средством платежа. И начинают служить народу. Вот она, новая система. Вот и все, и понятно. Спасибо. Да, хорошо, хорошо. Ну, в общем, друзья, подытоживая вот алгоритмы создания подобных систем, да, вот то, о чем говорила Светлана, да, если вы хотите, так сказать, налаживать малую экономику на своей территории, и таким образом, как это делать? То есть создается инициативная группа людей ответственных, действительно настроенных как единомышленники на эту цель. Очень хорошо формулируете эту цель, что вы хотите сделать. Ну, если, допустим, говорим о малой экономике, да, ну, там, создать кооператив, там, потом их объединить в серию каких-то там производств, отношений и так далее. Очень последовательно, хорошо изучаем все эти законы, да, вот. Потом разрабатываем, пишем этот устав с опорой на все, так сказать, законы и все то, что в этом уставе должно быть все четко обговорено, чтобы не было, так сказать, преференций к какому-то там этому совету, там, как их там назвать, руководителей этого кооператива и так далее, чтобы они не могли вас кинуть, не могли вас там... Это все прописывается, все условия хорошо в уставе. Потом это все проводится собрание, избираются все эти органы, утверждается устав, потом, о чем говорила Светлана, все это, так сказать, регистрируется, утверждается, и вы начинаете свою деятельность. И именно опыт того, как это получается, он нас и подстегивает, и учит, может быть, что-то надо там переделать, что-то надо, так сказать, поскорректировать, может быть, от чего-то отказаться и так далее, и так далее. Мы не ставим вопрос таким образом, что вот мы боремся только за то, что вот сказал или Назаров, или Фатей Сергей Георгиевич. Мы говорим о том, что нам всем вместе надо понимать, что мы единый народ, мы живем на большой территории, у нас потрясающие возможности, и надо искать, не запрещая ничьей инициативы, искать объединяющие формы. Что же говорить до вот того, что сейчас говорил Назаров, да, вот алгоритм, то, что, допустим, Сергей Фадеев нам сегодня докладывал, да, как бы теория вопроса, действительно современные технологии, они позволяют сегодня прозрачно понимать на всех уровнях, что происходит, где, как движется. Даже вот эта модель, которую он показывал, она позволяет просто отчетливо видеть, что если вложил рубль в это производство, то вся цепочка вдруг начинает шевелиться и выглядеть так-то. Да? Вот. То, о чем говорил Валентин Игоревич, и еще раз, вот он постоянно говорит: ребята, услышьте меня, я к людям обращаюсь, вы народ, народ, хоть раз загляните в Конституцию, в третью статью, там черным по белому написано, единственным источником власти является народ. И народ свою власть осуществляет непосредственно. Мы привыкли, что вот там есть эти чиновники и все остальное, они нам должны. А Валентин Ильич описал, кому ничего не должны и что не делают. А нам все равно, понимаете, нам по барабану. Есть кто должен, он виноват. А ничего не происходит. Происходит другая система, которую, как рассказывал Фатеев сегодня, очень, так сказать, хитро, так сказать, вопреки всем нашим ожиданиям и пониманиям, создали совершенно другую систему. Вот. Нам надо понять, что у нас есть все полномочия, как народа, проявить свою волю. И когда мы на сходах, на собраниях правильно оформляем протоколы и заявляем свою волю, я вам честно скажу, вот у нас мы точно так же создали свою территориальную громаду, когда мы таким образом ставим вопрос, они очень быстро начинают шевелиться. Почему? Потому что в законе написано, первичным источником, субъектом права на местах является территориальная громада. Вот. Но это самоорганизованная структура, которая закреплена в Конституции. И когда мы речь идет о том, чтобы использовать вот этот механизм, о котором говорит Назаров, сегодняшняя так называемая демократия, здесь мы должны понять, не просто, так сказать, вестись на вот эти обещанные там бусы, бантики, блестяшки и так далее, а выбирать туда своих ответственных людей, вот, которых мы знаем, и мудрых, и опытных, и умеющих отстаивать наши интересы и так далее, и так далее. Вот когда мы им поручаем сделать наши заботы главными, когда мы им поручаем осуществить этот, разработку программы развития и сделать ее законом для территории, объединение территории становится, так сказать, комплексной программой развития всей страны. Вот тогда это начинает работать. А дальше, как вы уже говорили, да, то есть есть устав, в котором все это прописано, каким образом этот оператор развития должен действовать, за что он несет ответственность, на каких принципах, ну и так далее, и так далее. Все это прописано. Мало того, друзья, хочу сказать, что было координационным советом, учитывая все обсуждения, опыт изучения вот этих разных, так сказать, уровней экономики, было создано, так сказать, проект народной экономики, он так и называется, целая книжка, да, в формате А4, кому интересно, мы можем вам выслать в электронном варианте. Там как раз и прописано вот то, о чем говорил Назаров, то, о чем говорила Светлана. Там все варианты устава, протоколов собраний, все механизмы о том, как это делать. Весь алгоритм прописан, как это все делать, начиная снизу, сначала с того, что мы хотим, вот, потом все правильное определение, так сказать, потребностей, ресурсов, вот эти все принятия всех этих процедур и так далее, и так далее. Мы это можем, понимаете? Надо просто понять, что мы живем на переломном моменте, и если мы не просыпаемся, то, ну, спящих сами знаете, выносят на матрасе и говорят, вас тут не было, вы тут не стояли. Вот сегодня вопрос стоит именно так. И наши, так сказать, стенания и страдания по поводу того, что да они сволочи, да они не дадут, да не получат, да они служат там тому, сему и так далее, это все, ну, на мой взгляд, просто такие слабые, слабые самооправдания, чтобы, ну, поныть и ничего не делать. Ну, я уже сказал, к чему это может привести. Еще раз обращаемся к вам, что это именно сегодня, на этом переломном моменте, зависит от нас, как от народа. Если нужны еще уточнения, мы дадим, так сказать, ссылки здесь под видео на YouTube, да, куда вы можете обратиться. У нас есть сайт МСУ-РУС, это сайт Координационного совета 3-го земского съезда. Там все, так сказать, материалы будут размещены, не только эти, о которых мы сегодня говорили. Вот, вы можете туда написать обращение, письмо, мы для вас организуем и встречу, и так далее. В том числе у нас есть договоренность с Валентином Игоревичем о чем? О том, что любая попытка на местах, там, на территории, допустим, там, в районе, у губернатора, на любом уровне заинтересованных людей, мы можем организовать скайп-конференцию и аргументированно, так сказать, все, абсолютно все на всех, так сказать, этапах, уровнях объяснить, рассказать и рассказать таким образом, что у них просто не хватит ни сил, ни знаний отказаться от этой системы. Мало того, та же самая Академия наук сегодня заявляет после выступления Назарова о том, что ничего, так сказать, похожего, которое бы исправляло ситуацию на данный момент, просто нету. Мы еще раз к вам обращаемся, друзья, услышьте нас. Давайте все вместе объединяться, подключаться и ладить этот, так сказать, хозяйственный уклад, справедливый для народа с точки зрения цели – возрождения, воспроизводства высокоразвитого народа и создания всей полноты условий для этого. Вот. Ну и в заключение я хотел бы сказать, что каждый, я, правда, посмотрел все вопросы, которые идут в ленте, особенно таких, так сказать, существенных нету, а на многие из них мы уже, по сути дела, ответили, да, в русле, так сказать, своих докладов. Поэтому, друзья, я обращаюсь вот сейчас ко всем присутствующим здесь в чате в нашем, да, вот как бы в заключение, что бы вы хотели сказать нашим зрителям и слушателям. Сергей Георгиевич, пожалуйста, твои пожелания, скажи, пожалуйста. Ау, где у нас Фатеев? Он сказал, что ему нужно срочно отлучиться и вышел. Ладно, хорошо, понял. Валентин Игоревич, твои пожелания, пожалуйста. Мои пожелания — не унывать, уныние – грех смертельный. Значит, сейчас идут действительно переломный момент. Я вас уверяю, что все эти маршалы СССР, там и Рокоссовский, и Тухачевский, и Киру Боревич, они все, и кто бы им сказал за два года до этого, что они будут такими, они же все из низов. Вот, так вот, сейчас будет все то же самое. Кто поймет, что происходит, тот будет строить новый эффективный социально-экономический уклад, а он будет неизбежно, потому что природа не терпит пустоты. Обращаю ваше внимание, что за 28 мирных лет, которые имели Сталин и Ленин после гражданской войны, исключая 5 лет Великой Отечественной войны, всего 28 лет до смерти Сталина. Они за 28 лет в полуграмотной стране создали лучшую в мире науку, лучшую индустриальную вот эту основу, костяк, вывели страну на второе место в мире практически, да? Лучшее в мире образование, искусство за 28. Мы за последние 28 лет что сделали? Так вот, еще раз говорю, все, вот это время закончилось. Денег больше нет и не будет. Капитализм сдох. Все, поэтому это неизбежность, надо это понять, и надо уже по-взрослому отвечать за своих детей и за будущее. Все, вот кто это поймет сейчас, вот те будут новыми маршалами, директорами новых заводов, новыми космическими конструкторами. Это будущее ровно таки. Россия опять вот удивит весь мир. Русское чудо. Это всегда было, есть. И вот сейчас опять настало время, и мы его покажем. Еще раз говорю, это из самой глубины это народа. Это востребовано природой. Это объективный, закономерный процесс. Это не наши фантазии. Так природа развивается. Она так, в этом ее потребность. Это вот Вернадского почитайте. Хорошо. Светлана, что можешь сказать в заключении, пожелания нашим зрителям, слушателям? Если за 28 лет последних, как только что сказал Валентин Игоревич, ничего не произошло, то от того, что мы к ним пойдем и будем их просить слезно помочь нам, ничего не произойдет. Давайте брать свои руки и спокойно снизу пойдем. Да, мужчины умные, глобальные, стройте экономику сверху, восстановите, замените, выдвините этих своих достойных людей туда. Вот Назаров, я за вас вот двумя руками проголосую. А пока просто, люди, поймите и успокойтесь, что вы все можете сделать сами. Потому что самое страшное, что я могу один, что я могу, я не знаю, что я могу. Вы все можете сделать сами, информацию можно узнать, звоните. Александр Федорович тут как собиратель всего самого лучшего и вообще любой информации, я думаю, что все это даст любые контакты. Мы все можем сделать сами, не бойтесь, что вы что-то потеряете, не бойтесь, что у вас что-то кто-то отнимет. и не бойтесь брать ответственность на себя. Самое главное, правильно, хватит считать, что мы рабы, рабы не мы, а у нас голос есть, у нас руки есть, у нас смекалка есть, русский народ нигде не пропадал. Как только он берет на себя ответственность и перестает надеяться, что его кто-то спасет, то все у нас будет замечательно, хорошо. Мы решили свои задачи, и вы решите свои задачи, а если объединимся, то мы решим все вместе свои задачи. Вообще у нас все замечательно, страна у нас замечательная, люди у нас замечательные, мужики у нас умные, и женщины у нас талантливые, поэтому все хорошо у нас будет, обязательно. Вот так. Хорошо, благодарю, Света. Вот смотрите, друзья, мне тоже в заключение хотелось бы сказать, от того, что мы, так сказать, стенаем, без конца находим виноватых и ожидаем, так сказать, в этом самооправдании, что нам кто-то должен, обратите внимание, ничего не происходит. Вот подчеркивали сегодня оба наших гостей, это уже 28 лет и ничего не происходит. Понимаете, есть простое правило, любые ситуации меняют только действия. Вот. И я вам открою еще один свой секрет, который я обнаружил в жизни. Будущее – это развитие того, чем мы занимаемся прямо сейчас. Если мы скулим и ноем и жалуемся без конца на власть, то мы именно это и тренируем, и шлифуем. И наш способ жизни становится жаловаться, ждать, находить виноватых и так далее, так далее. Я сейчас никого в этом не обвиняю. Я просто обращаю ваше внимание на это. Ничего от этого не меняется. Есть законодательное пространство, которое нам все это позволяет делать. Начинайте с любого действия, как вы его понимаете, видите, вот. Изучаем как следует, опираемся на эти все законы, доводим это все до конкретики и своего права действовать в этом ключе, получаем опыт. И наш опыт, в том числе, нам и показывает, получилось, не получилось. Вот то, о чем говорил Валентин Игоревич, это прежде всего выращивание той новой системы, которая всех объединяет и всем дает условия. Понимаете, в одиночку, без вот этого ответственного, так сказать, органа, нам очень и очень трудно. Да, мы талантливы, да, мы будем хитрить, да, мы будем, так сказать, как-то выживать и так далее, и так далее. Но наша задача стоит не в этом, а в том, чтобы обвинить, объединить весь народ, да, создать ему условия, вот, и не собачиться с этим государством, а понять ему, сообразить, вот, и создать вот это снизу, вот эту волю народа, которая обязательно сработает. Это не неверие, это механизмы, которые надо использовать. По-другому не получается. Есть три простых правила, да, это намерение, воля и вера. Намерение в чем? В том, что мы знаем, что надо делать, и побуждаем себя постоянно делать эти шаги, эти действия. Воля в чем? В том, что мы организуем свою силу, свои действия вот в этом, в достижении этой цели до устойчивого результата. Все делаем, не меньше, а именно все делаем для того, чтобы... А вера – это вера в то, что результат будет, потому что мы все до этого делаем. Вот когда эти все три фактора соединяются, у нас все получается, потому что мы талантливейший народ, богатейший народ, самый сообразительный, самый интересный, самый глубокий. Вот. И задача перед нами сейчас стоит как творческий вызов – поднять вот это вот действительно все. И наши жалобы здесь не помощник, а именно вот включение в себе вот этого нашего русского творческого потенциала. Ну, надеюсь, мы сегодня как бы были достаточно искренними, убедительными в том, чтобы помочь вам сориентироваться, что происходит, найти свое место во всем этом деле. Ну и на всем благодарим вас за внимание, за возможность донести до вас все эти, так сказать, наши идеи, опыт, теории и прочее, прочее. У нас обязательно все получится. И быть добры, друзья, на этом мы заканчиваем наш круглый стол. Пишите, будут даны контакты, и будем сотрудничать дальше. Всего доброго, друзья. Быть добрым.